Ад пуст. Все дьяволы сюда слетелись. Буря. Уильям Шекспир. С самого раннего детства Майкла Гримальди очаровывали безнадежные дела. Все началось тогда, когда он был маленьким мальчиком. У него была рыбка, его первое домашнее животное. Майкл назвал ее Голди, что очень веселило двоюродного брата Луку. Майкл спас Голди от того, что, как считал, должно было привести ее к верной гибели. Когда он спросил у Луки, почему тот собирается вернуть рыбку в пруд, тот сказал, что она состарилась, что она перестала плавать в аквариуме, и ей стало скучно. Она не проживет долго, поэтому будет лучше вернуть ее в пруд, чем наблюдать, как она погибает. Несмотря на предостережение кузена, Майкл унес Голди домой. Он кормил ее, разговаривал с ней, всячески заботился. Родные не стали расстраивать восьмилетнего Майкла, когда он сказал, что ей кажется уже лучше. Однако они знали правду. Когда спустя неделю Голди умерла, Майкл был безутешен. Он устроил достойные похороны в лучших традициях Нового Орлеана с шумной процессией. Лука помог ему сделать маленькую каретку, которая увезла Голди к месту вечного покоя. А его лучший друг, Бастьян, соорудил коробочку, которая послужила гробом. Как и всегда, работа Бастьяна вышла великолепной. Он украсил коробочку золотой краской и латунными гвоздиками, чтобы та выглядела величественно. «Золото для Голди», — сказал Бастьян с печальной улыбкой. Даже в юном возрасте Майкл понимал, что друг немало знает о смерти. Впервые в жизни ему показалось, что теперь их объединяет горечь утраты. Это стало поворотным моментом в жизни Майкла. Он понял, что может стараться изо всех сил делать все, что только возможно, и все равно это ничего не изменит. И тем не менее, он отказывался усваивать этот урок. Время шло, а Майкл все продолжал биться с делами, которые остальные считали безнадежными, даже когда родные наказали ему держаться подальше от Бастьяна, даже когда они сказали, что дружба с наследником Сен-Жермена не принесет ничего, кроме горя. Майкл продолжал оправдывать товарища. Он знал, что их семьи должны быть заклятыми врагами. Не только потому, что Бастьян происходил из семьи вампиров, а в жилах Майкла текла дикая кровь магических оборотней. Нет. Все было куда сложнее. Все уходило корнями к проклятиям и кровавым клятвам, к многовековым войнам и нарушенным обещаниям. Они были Гримальди и Сен-Жермены, как Капулетти и Монтекки. И хотя бабуля требовала, чтобы Майкл больше не общался с Бастьяном, он все равно верил, что может изменить судьбу. В конце-то концов, много веков назад вампиры и оборотни ведь работали сообща и изгнали их из некогда родных земель вместе. Разве не стоит объединить усилия ради всеобщего блага? Потребовалось немало времени, чтобы Майкл понял, что единственное благо для Сен-Жермена — то, которое может принести пользу его виду. Майкл не смог разглядеть истину, потому что Бастьян обладал талантом очаровывать, словно иллюзионист, а Майкл верил в добродетельность друга даже тогда, когда все говорило об обратном. Майкл первым заметил, как их одноклассники боролись за внимание Бастьяна, будто благосклонность самого богатого мальчишки в классе окатит и их дождем из золотых монет. Как друг без зазрения совести переигрывал любого, кто вставал у него на пути. А потом, быстрый как молния, использовал свое очарование, чтобы повлиять на сердца и мысли, чтобы всех склонить на свою сторону. Будучи мальчишкой, Майкл думал, что если проведет достаточно времени в компании Бастьяна, то и сам научится мастерству очарования. И, может, тогда он станет уверенным и влиятельным, каким всегда мечтал быть. Тогда он сможет войти в зал и вынудить людей уважать его за одну лишь репутацию. Однако все эти иллюзии полностью рассыпались в прах в ту весну, когда прошел их первый школьный бал. Все танцевали «Котильон», а Майкл застукал Бастьяна в объятиях юной девушки, за которой зачарованно следил издалека. Бастьян же даже не извинился. А теперь он не просто обнял юную девушку, которая нравилась Майклу. Он украл у него девушку, которой он отдал сердце. Украл у Майкла будущее. Украл его счастье. Девушку, на которой он хотел жениться. Селину Руссо. В море непростительных поступков, какие совершили Сен-Жермены по отношению к Гримальди, этот Майкл не мог ни простить, ни забыть. Каждый раз, когда он вспоминал о Селине и своем утерянном будущем, которое мечтал с ней построить, что-то в сердце каменело. Появлялась боль, которая пронзала до самых костей, отчего он не мог радоваться ничему вокруг. Он не мог смеяться, не мог плакать, даже на похоронах Луки. Майкл не чувствовал ничего, кроме этой боли. Бастьян мог выбрать любую из самых завидных невест их города полумесяца. К Каждая девушка из кожи вон лезла, чтобы заполучить его внимание. А Майкл влюбился впервые в своей жизни, и Бастьян отнял эту любовь у него. Бастьян воспользовался своими силами, очарованием и влиянием, чтобы отнять у Майкла то единственное, чего тот страстно желал, о чем по-настоящему мечтал. Бастьян украл у Майкла будущее. Майкл планировал отплатить тем же. Единственным хорошим Сен-Жерменом мог быть только мертвый Сен-Жермен. Окончательно и бесповоротно мертвый. Майкл крепко сжал руки в кулаки, когда боль, точно змея, обвела его тело, пока он стоял в темноте перед огромным зеркалом у дальней стены квартиры, которую делили Шин Джи Як и Ашджун Десай. Майкл ожидал, что ощутит хоть какую-то тревогу или благоговение. В конце концов, он ведь был первым из своей семьи, кто за последние несколько сотен лет вступит в мир Фейри. «Ты принес все, что я сказала?» — подала голос Валерия Генри, стоящая рядом. За ее спиной была ее дочь, Элуиз, которая сжала губы в тонкую линию и сердито смотрела на них. Майкл кивнул. На левом боку у него висел клинок, выкованный из железа, а на бедре справа красовался серебряный кинжал, чьи ножны были выполнены из грубой кожи, потому что если металл коснется самого Майкла, то принесет ему немало боли. Существа, которые когда-то считались темными фейри, оборотни, как он, и вампиры, как Бастьян, могли быть обездвижены подобной раной и даже смертельно покалечены. Револьвер в кобуре был заряжен чередующимися пулями. Три из железа, три из серебра. А на плече у Майкла висел рюкзак с едой и запасом свежей воды. Валерия Генри повесила ему на шею тонкую цепочку. «Она защитит тебя даже от самых жутких чар», — сказала она Майклу. «А также заглушит физическую боль, если потребуется. Однако, если съешь или выпьешь что-то заколдованное, не обещаю, что она будет работать». Ее эффективность также может ослабеть со временем, если задержишься в мире Фейри надолго. Майкл кивнул. «Спасибо вам за помощь», — поблагодарил он. Его слова прозвучали сдержанно. Более сдержанно, чем он намеревался. Впрочем, род Генри, древнейший род Сибил, волшебницы некромантов, встал на сторону богатых вампиров во времена Великого Раскола. Сибиллы — пророчицы, прорицательницы. Валерия нахмурилась, и недовольство промелькнуло на ее лице. «Я не столько помогаю тебе, сколько оберегаю свою глупую дочь». Она сердито покосилась через плечо на Элуиз, которая громко шмыгнула носом и сделала предусмотрительный шаг назад. «Если вампиры узнают, что она натворила, то могут захотеть восстановить справедливость по своим законам, а я не могу позволить этому произойти». Валерия мрачно улыбнулась. «Я разберусь с Элуиз по-своему». «Почему меня винят в том, что...» Начала было возмущаться та. «Каяте!» — воскликнула Валерия сердитым шепотом. «Каяте» — перевод с испанского. «Замолчи». «Если бы ты обладала хоть каплей здравого смысла, вообще не разговаривала бы со мной до следующей полной луны». Она снова повернулась к Майклу, но в глазах у нее еще горел сердитый огонек. «Я у вас в долгу», — признался он. «Если бы вы не помогли мне сегодня, я бы точно не смог так хорошо подготовиться к делу, которое собираюсь предпринять». «Просто верни мисс Монтроуз домой как можно скорее. Ей не место в тех жестоких краях, как и тебе». Майкл кивнул, собрав всю свою волю в кулак. Валерия прищурилась. «Я согласилась тебе помочь», — сказала она, «поскольку всегда верила, что ты обладаешь здравым умом и осторожностью. Не разочаровывай меня и не веди себя, как безрассудный страдалец от неразделенной любви, детектив Гримальди». «Что, простите?» «Подозреваю, что ты желаешь отправиться в Сильван Уайль не только для того, чтобы отыскать глупышку мисс Монтроуз. Вы говорите о Селине Руссо». Валерия всегда говорила прямо, так что и Майкл не станет ходить вокруг да около. Она кивнула. «Все магические существа во французских кварталах в курсе твоих чувств к ней, а также знают и о ненависти, которую ты затаил в душе к Себастьяну Сен-Жермену». Фыркнув, Элуиз снова начала было возражать, однако умолкла, как только мать одарила ее новым сердитым взглядом. Что-то вспыхнуло в сердце Майкла. Несмотря на все его попытки и попытки его родных, эта вражда неизбежно отравила его жизнь. «Это правда, что мои чувства к Селине не являются тайной», — сказал Майкл. «Однако после того, что случилось с моим двоюродным братом Лукой и с дядей Бастьяна, я не имею ни малейшего желания создавать новые проблемы. Ни для себя, ни для Сен-Жермена». Он сжал в руке кожаные ножны, и знакомая боль пронеслась по венам при мысли о Луке. При воспоминании о том, как он уставился на Майкла в последние секунды жизни, увидев револьвер, из которого прилетела смертельная пуля. «Если Селина оказалась настолько глупа, что выбрала Бастьяна, я не буду ей препятствовать». Он постарался выглядеть равнодушно, когда произнес это. Майклу стоило быть увереннее. Если он позволит душевной боли руководить его поступками, он потеряет концентрацию. Он ведь не хотел убивать кузена. Это был несчастный случай. Несчастный случай, за который Майкл уже расплатился. Проклятием, циркулирующим по его венам в полнолуние. Расплатился, когда превратился из человека в зверя. «Убедительная попытка, к сожалению, не для меня», — заметила Валерия. «Если позволишь, дам тебе совет напоследок. Не вмешивайся в дела Фейри. Селина является дочерью правительницы Уайль. Насколько я понимаю, ее мать правит Летним Королевством. Если разозлишь леди Силу или же натворишь бед, пока будешь в ее владениях, ничто и никто не спасет тебя от ее ярости». «Я понимаю. Пройти сквозь портал, найти Филиппу Монтроуз, вернуться обратно». И снова Валерия кивнула. «Я заколдовала это кольцо, чтобы оно помогло тебе отыскать талисман, который моя безответственная дочь смастерила для мисс Монтроуз». Она протянула Майклу золотое кольцо с черным драгоценным камешком. Он надел его на мизинец левой руки. «В камешке есть крошечная иголочка», — продолжила Валерия. «Она работает как компас и будет указывать на местоположение юной девушки точно на север». Майкл вгляделся в камешек. Когда он присмотрелся к его сердцевине, то и правда заметил тоненькую белую стрелочку, лениво вертящуюся по часовой стрелке. Скорее всего, из-за того, что Пипа сейчас не находилась в земном мире. «Еще раз спасибо вам за помощь, мисс Генри», — сказал он. «Я этого не забуду». Валерия сложила руки и выпрямилась. Платок на ее голове, сложенный точно короной и покрывающий волосы, отбрасывал угловатые тени на темные стены квартиры. «Мне остается лишь молиться, что ты последуешь моему совету», — сказала она Майклу. «Не усложняй дела между братством и падшими. Ты слишком молод, чтобы помнить, что произошло в последний раз. Тогда было пролито слишком много крови, и слишком уж много любимых потеряла каждая из семей. Я обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы избежать любых споров с Фейри, как со светлыми, так и с темными». Майкл посерьезнел, повернувшись к своему отражению в зеркальном портале, и серебряная поверхность начала рябить. «Однако я не стану сомневаться, если мне придется защищаться, или же защищать кого-либо, кому это необходимо. А разве не все мы пытаемся оберегать тех, кого любим? Все всегда так и начинается». Валерия вздохнула и покосилась на свою дочь. «Поторопись, Майкл Гримальди, и пусть ангелы освещают тебе дорогу. Объяснять очень долго». Приключения Алисы в Стране Чудес. Льюис Кэрролл. Пиппе все еще было прохладно, хотя камин в похожих на пещеру покоях поблескивал золотыми языками потрескивающего пламени. Может, проблема была в размерах комнаты. Освещенные свечами покои, которые Пиппе с Арджуном предназначалось делить, напоминали ей бальный зал в Ашмаре. Уплотненный землей потолок, должно быть, был не меньше 4 метров в высоту, а окон нигде не было видно, что лишь подтверждало подозрения Пипы, которые не давали ей покоя последний час. Подозрение в том, что так называемая беседка плюща находится под землей, точно продуманная обитель трудолюбивого крота. Гениальное строение, потому что в подобную крепость сложно прорваться без приглашения. Полукруглая стена слева от Пипы была украшена рисунками, которые она не могла издалека разглядеть, а некая огромная фреска, изображающая лес на закате, украшала стену справа от нее. Одно единственное кресло и подставка для ног, вырезанные из светлого ясеня, стояли у каменного камина, а рядом лежал шерстяной ковер, расшитый золотыми и серебряными нитями, изображающими лучи солнца. За спиной у Пипы на невысоком пьедестале стояла огромная кровать, изголовье которой украшала резьба в виде переплетающихся лоз плюща. На кровати лежали меховые одеяла и подушки из блестящего, бледно-розового шелка. Пипа собиралась игнорировать ложе как можно дольше. «А где Арджун?» — спросила она, снова задрожав. «Откуда мне знать?» — недовольно ответила феечка с крылышками, которые напоминали изумрудные крылышки мухи. Она посмотрела на зеленые останки разодранного платья Пипы, которое держала в руках. «Брось в остальной мусор», — проинструктировала она другую фейри, которая мазала порезы на коже Пипы заживляющей мазью. «Что?» — Пипа схватилась за платье. «Вы не можете его выбросить, оно принадлежало моей...» «На выброс!» — обрывала ее фейри, щелкнув пальцами. Наряд вместе с феей поменьше исчез во мгновение ока. Беспокойство пробежало по позвоночнику Пипы, точно ее окатили холодной водой. Она прижала руки к подъюбнику с корсетом, обняв себя за плечи. Если они попытаются отнять у нее и это, она закричит. Она старалась дышать как можно тише, пока стояла на низеньком табурете, и не меньше дюжины фей размером с ее кулак кружили вокруг нее, измеряя, бормоча что-то и работая крошечными ножничками, которые были сделаны из драгоценных камней. Обычно Пипа находила звук трепещущих крыльев успокаивающим, ведь одни из ее самых дорогих воспоминаний были о детстве, которое она провела в саду родного имения в Ашмаре, когда пчелы жужжали у ее ушей, а аромат цветов и земли кружил голову. «Хватит двигаться!» — вскричала над левым ухом фея. Ее голос был звонким и скрипучим одновременно. «Я не двигаюсь», — сказала Пипа сквозь стиснутые зубы. «Я только дышу!» — она схватила себя за предплечье. «Тогда хватит дышать!» Пипа нахмурилась. Другая крошечная фея, Пипа полагала, что их называют Никси, с жужжанием зависла перед ее лицом, уперев ручки в свои пышные бока. Никси. Духи воды. Впервые с тех пор, как Пипа прибыла сюда, у нее появилась возможность рассмотреть одно из местных существ во всех мельчайших подробностях. Никси была размером с руку Пиппы, с оранжевой кожей и формами, как у юной девушки, а крылышки у нее были полупрозрачные и разноцветные, словно разлитые на поверхности лужи нефть. На фее был тонюсенький наряд из сверкающей белой ткани. Сказать по правде, ткань казалась настолько тонкой, что у Пипы невольно расширились глаза, округлились, как два блюдца. Она могла разглядеть все под этой тканью. «На что ты уставилась?» — поинтересовалась Никси. «Простите», — Пипа отвела взгляд. Блестящие черные глазки феи прищурились. «Правильно, извиняйся, смертная девчонка», — сказала она и сердито покосилась на талисман из серебряных и железных звеньев у Пипы на шее. «Но твоих извинений никогда не будет достаточно». «Твигги, прекрати», — сказал другой Никси. Этот был чуточку больше, чем все остальные, может, размером с локоть Пипы. Волосы у него были черные, как смоль, и торчали в разные стороны, а кожа зеленая, как горох. «Простите их за дерзость, леди Филиппа», — сказал зеленый Никси, всплеснув руками в воздухе так, словно отмахивался от непослушных мыслей. «Меня зовут Твилли, и я главный дизайнер в Тильвиттегге». На нем был простой багряный наряд, по фасону напоминающий тоги древних римлян. Он тоже мало чего оставлял воображению. Пипа отвела взгляд, как только заметила, какими прекрасными формами обладал Твилли. Он продолжал. «Твигги часто грубит, но это лишь потому, что она у нас новенькая и неопытная. Необходимость быть безупречной порой тяжело дается». Он положил руку на свою обнаженную грудь. «Но не мне, разумеется. Я создаю наряды для свадебных обрядов придворных уже на протяжении 500 лет». Пипа кивнула Твилли. Она помнила предостережение Арджуна о том, что нельзя доверять никаким фейри. Однако было в Твилли нечто убедительное. «Я понимаю, как сложно быть безупречной», — сказала она с задумчивой улыбкой. «Даже лучше, чем вы думаете». «Хм...» — крылышки Твилли затрепетали. «Но разве не все смертные ужасно не безупречны?» При обычных обстоятельствах Пипа расценила бы подобный вопрос как дерзость. Однако впервые с тех пор, как она прибыла в Сильванвайль, с ней вели более-менее нормальную беседу. Твилли старался смотреть ей в глаза и не обращался с ней, как с букашкой под подошвой. «Так и есть», — согласилась она. «Но я полагаю, это и делает нас интересными. Моя мать стремилась к совершенству всю жизнь. Сказать по правде, ее тяга к совершенству на самом-то деле и делала ее несовершенной, потому что она никогда не была счастлива, хотя и является герцогиней». Твилли отпрянул назад, изумленно уставившись на Пипу фиолетовыми глазками. «Святая Уайль, что такое георгиня?» «Не георгиня, герцогиня. Полагаю, это вроде придворной особы». «Вы смертная придворная?» — подала голос за спиной грубиянка Твигги. На мгновение Пипа готова была поспорить, что что-то дернуло ее за локон волос. Она вздрогнула. «Мои родители были придворными, вроде того». «Тогда значит, что и вы тоже, разве нет?» — спросил Твилли снова, скрестив руки на груди. А потом он присвистнул, и все остальные феи замерли, остановив работу в ожидании указаний. «Полагаю, что так», — сказала Пипа. «Согласно традициям, но я...» «Что ж, тогда вам просто необходима корона». Никси поспешил прочь, всплеснув руками и приказывая остальным продолжать работу. «Мои маленькие гранды, лорды и леди, теперь наша задача не просто нарядить смертную палку, что зовется невестой Арджуна, а нарядить придворную георгиню». «Георгиню?» — переспросил фиолетовый Никси писклявым голосом. «Да, дорогуша», — ответил Твилли. «Она смертная придворная». Все снова засуетились. Пиппа вскинула руки, собираясь запротестовать. «Твилли, я не...» В этот самый момент двойные двери покоев распахнулись, отчего все феи взвизгнули, выставив крошечные ножнички, точно оружие, и оскалили клыки. Пиппа ахнула и чуть было не рухнула с табуретки, на которой стояла, однако успела в последний момент поймать равновесие. В дверях стоял Арджун Десай, уверенно глядя на них в ответ. Вокруг него кружило другое облако Никси, которые громко и звонко возмущались. Он был босиком и едва одет. Его жаккардовый жилет исчез, а белая рубашка была расстегнута. У Пиппы вспыхнули щеки. Гнев в его карих глазах был почти что физически ощущаемым. Арджун окинул ее придирчивым взглядом, точно пытался мысленно запомнить во всех подробностях. Запомнить Пиппу, которая была едва одета. Она не сразу сообразила, что ей следует разозлиться. Разозлиться, а не краснеть и пугаться. «Я не одета», — возмутилась она, а потом тут же возненавидела себя за столь нелепые слова. «Как и я», — ответил Арджун, ничуть не смутившись. «Но мне не хотели говорить, что ты делаешь, поэтому я решил проверить самостоятельно. По опыту могу сказать, что чем меньше тварь, тем острее у нее зубы». Он ухмыльнулся, опустив плечи, и выражение веселой скуки вернулось на его лицо в мгновение ока. Однако работники Тильвит Тегги уже видели, как он ворвался в покое, словно рыцарь, штурмующий замок, и, несмотря на его проворную перемену в лице, всем присутствующим теперь уже стало очевидно, что Филиппа Монтроуз важна для Арджуна Десая. Хотя Пиппа знала, что их помолвка была не более чем хитрым обманом, она не могла противиться теплу, которое разлилось в груди при мысли об этом. Боже, неужели ей так сильно нужно было почувствовать себя важной кому-то? Чувство ведь просто нелепая и иррациональная штука. Арджун беспечно подошел к ней, разгоняя возмущающихся Никси, спешивших следом за ним. «Полагаю, мерки для свадебных безделушек с нас двоих можно снять и в одной комнате», — заявил он. «Вам не следует видеть ее платье», — сказал Твилли вспыльчивым тоном. «Так ведь заведено у смертных, разве нет?» «Я не увижу ее платье, оно же еще не готово», — ответил Арджун. «Я лишь наполовину смертный, так что какая разница?» «Если это важно для Георгини, то важно и для меня», — заявил Никси, подлетев поближе к Арджуну, чтобы сердито уставиться ему в лицо. «Для кого?» Тот повернулся к Пиппе. Пиппа поморщилась. Она хранила титул семьи в секрете с тех самых пор, как прибыла в Новый Орлеан, и не потому, что скрывалась. Просто правда вызывала у нее невыносимое чувство стыда. Герцог Ашмара был теперь никем. Сидел в тюрьме, где и проведет ближайшие 12 лет за то, что совершил поджог и обманул налоговую. Его преступления были столь наглыми, что даже королевский двор отказался ему помогать. Если бы каждый в Англии знал, кем была семья Пиппы, люди бы таращились на нее так, словно у нее выросла вторая голова. Пока Пиппа путешествовала через Атлантический океан, она решила для себя, что будет куда проще передвигаться по миру анонимно. «Они думают, что я герцогиня», — сказала Пиппа с виноватой улыбкой. Твиги снова дернула ее за волосы, отчего Пиппе пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть. «Ты же сказала, что твоя мать Георгиня смертная!» — воскликнула оранжевая фея. «Ты нам что, наврала?» Пиппа подумала, не солгать ли и сейчас. «Но зачем? Какая по большому счету разница?» Ей потребовалось несколько месяцев, чтобы свыкнуться с произошедшим. Однако отец не может навредить ей теперь, как не может и помочь. Она сделала все, чтобы в ту ночь, когда она устроила пожар в кабинете, его участь была решена. «Нет», — ответила она, — «я сказала правду. Моя мать и правда герцогиня, а отец — герцог». Арджун внезапно прищурился. Пиппа ожидала, что он начнет ее расспрашивать. Учитывая, что он провел в Англии немало времени, он должен знать достаточно о том, как английское общество ведет дела. Если дочь герцога отправляется через Атлантику и соглашается выйти за кого-то замуж без разрешения отца, то история для посиделок со сплетнями из этого выйдет отличная. Однако, к счастью, Арджун ничего больше не спросил. Твилли захлопал руками еще громче и снова сердито посмотрел на всех. «Все, что мы планировали для свадебного платья георгиньской принцессы, теперь не годится», — заявил он. «Наряд должен быть куда величественнее». «Но, Твилли, у нас всего вечер, чтобы все сделать и...» «Бла-бла-бла», — оборвал Твилли. «Мы из Тильвит Тегги. Мы не позволим такой ничтожной мелочи, как время, помешать нам в создании безупречности». Грациозным жестом он развернул моток сверкающей полупрозрачной ткани и поднес к щеке Пиппы, а его крылышки затрепетали, точно участившийся от воодушевления пульс. Это будет выглядеть идеально на вашей обнаженной коже. Я представляю наряд со шлейфом длиной со смертного мужчину. Крупного, конечно же. Он подмигнул. Все только и будут судачить о... Только не из этой ткани, оборвала его Пиппа. Хотя ткань была действительно приятной, прохладная на ощупь и сверкающая, словно озеро на закате. Однако Пиппа надеялась, что крылатый фей не станет делать то, в чем она его подозревала. Твилли недовольно втянул щеки. «А почему нет? Это одна из лучших материй в Сильвон Уайль. Только лучшие шелкопряды способны создать подобное. Личинок кормят чистейшим золотом, ледяными сапфирами и сладчайшей водой на протяжении нескольких месяцев, а потом... Но он совсем прозрачный, ничего не скрывает. И что в этом плохого?» Твилли закатил глаза. Пиппа готова была поклясться, что слышит, как тихонько посмеивается за спиной Арджун. «Я невеста», — сказала она, растерявшись. «Нельзя, чтобы мои формы и выпуклости были у всех на виду». Арджун громко хмыкнул. Пиппа поняла, что даже шея у нее теперь краснеет. Она никогда прежде не говорила о своем теле в присутствии молодого человека. Воспитанная юная леди должна быть в ужасе от подобного поведения, и все же это был далеко не самый худший момент сегодняшнего дня. Если Пиппа собиралась вести себя смело в Сильвон Уайль, она не должна позволять словам о частях женского тела сбивать ее с толку. «Выпуклости?» — Твилли подлетел к Пиппе, зависнув у ее лица и уперев руки в бока. «Святая Уайль, я понятия не имею, что значит выпуклости», — он усмехнулся. «А ваши груди прекрасны. Маленькие, но твердые и упругие. И цвет отличный. Только взгляните, как они краснеют. Очень впечатляет». Он внимательно на нее посмотрел. «Вы очень даже соблазнительны, моя маленькая Георгиня, хотя и обладаете недостатком смертности. И если перестанете задавать глупые вопросы и наденете что-то помимо лохмотьев, я могу даже начать верить, что вам здесь найдется место». «Хватит», — взмолилась Пиппа. Без сомнений, это была самая неприличная беседа, какую она когда-либо вела с кем-то на публике, включая диалоги с родной матерью, которые, вообще-то, сами по себе требовали немало усилий. «Нет, прошу, Твилли», — сказал Арджун, смеясь. «Продолжайте». «А что именно ты находишь столь забавным, дорогой женишок?» — тихо поинтересовалась Пиппа. Щеки у нее до сих пор пылали. «Да ничего особенного», — ответил он. «Однако, еще будучи маленьким, я уяснил, что смех может стать единственной возможностью спасти тебя в Уайль, дорогая невестушка. Так и написано прямо в Библии. Поговорка, если не ошибаюсь». «А еще в том отрывке упоминаются сушеные кости», — проворчала Пиппа. «Это угроза?» Она повернулась к Арджуну, одарив его многозначительным взглядом, но внезапно забыла все, что хотела сказать. Работники Тильвит-Теги сняли с Арджуна рубашку, чтобы накинуть золотистую материю с богатой вышивкой на его обнаженные плечи. Точеные линии его бронзового живота и груди изгибались при каждом движении. Пиппа отвернулась до того, как он поймал ее изучающий взгляд. Хотя какая разница? Очевидно, что Арджун Десай не стыдился ничего. А вот Пиппа в этот самый момент ощущала себя так, будто готова была провалиться сквозь землю, утонув в своем стыде. Пиппа задумалась. Чем можно его пристыдить и на что она готова ради подобной информации? И в этот самый момент она почувствовала, как завязки на остатках ее одежды кто-то дернул. Звук рвущейся ткани пронзил тишину. Ахнув, Пиппа прижала руки к переду своего лифа. «Оставьте мне хотя бы нижнюю сорочку, пожалуйста», — сказала она, когда внутри неизбежно зародилась паника. Пора было провести черту, и неважно, сколь нелепым кажется всем ее поведение. Она не станет раздеваться перед Арджуном Десаем и кучей мелких феечек. Она отказывается. «Пожалуйста, Твилли», — добавила она. «Это...» — сделала глубокий, успокаивающий вдох. «Это неприлично и неправильно». «Твилли, георгиньская принцесса, недовольна», — сердитым тоном сказала Твигги, подлетев к ним. «Так она выглядит некрасиво». Твилли подлетел к плечу Пиппы. «А что сделает вас довольной?» — спросил зеленый Никси, уставившись на Пиппу фиолетовыми глазенками. «Что вы носите в день свадьбы в мире смертных?» Пиппа вспомнила платье, которое поджидало ее в Новом Орлеане. Ее будущая свекровь, Маргарита, вышла замуж за Реми де Вере 22 года назад в том самом платье. Оно не соответствовало ни стилю, ни вкусу Пиппы, однако выглядело достойно. И все же, если бы она могла сделать все по-своему, она бы попросила Селину сшить ей свадебный наряд. Что-нибудь простое, напоминающее георгианскую эпоху. Что-нибудь длинное и струящееся, с высокой талией и изящной вышивкой. Вроде платьев, которые носила ее бабушка. Георгианская эпоха — период в британской истории с конца XVIII по начало XIX веков, названный в честь королей Георга I, Георга II, Георга III и Георга IV и знаменитый расцветом всех сфер общества, включая сферы культуры и искусства. «На свадьбах обычно носят белый цвет», — сказала Пипа, «но полагая, что цвет не так важен, если ткань непрозрачная и...» Все вокруг ахнули. «Белый», — повторила одна из Никси, — «это будет величественно». «И серебро», — добавил другой. «И золото тоже». «Да, золото», — воскликнул еще один Никси, за которым последовали согласные возгласы. «Не золото», — закричал Твилли, сердито взмахнув правой рукой. «Никакого золота. Но будет же...» Никси стиснул зубы, а потом процедил. «Никакого. Золото». Работники Тильвиттеге начали спорить, крича друг на друга на языке, который Пипа не знала. Она растерянно покосилась на Арджуна и снова увидела в его глазах усмешку, которая еще больше выбила ее из колеи. Его, похоже, совсем не беспокоили ссоры Никси, отчего Пипа задумалась, правда ли его ничего не волнует, или он просто талантливо скрывает ото всех истинные чувства. Ни та, ни другая мысль ее ни капли не утешили. Пипа столько всего хотела сказать. Ей хотелось спросить, сможет ли мать Арджуна отменить их свадьбу, спросить, как связаться с Селиной, спросить, о чем он на самом деле думает. Если бы только она могла узнать, что на самом деле на уме у Арджуна, то, по крайней мере, смогла бы определиться, как ей вести себя дальше, как отыскать дорогу домой. Внезапно Пипе пришла в голову мысль, от которой все внутри похолодело. А что, если Арджун и не придумывал, как выкрутиться из всего этого? Лорд Вир сказал, что Арджун Десай никогда не считал свадьбу чем-то важным, и тот быстро нашелся, что ответить. Может, ему и правда вовсе не важно, что им придется пожениться. Может, для него это очередная забава. Однако для Пипы свадьба была очень важна. Судьба всей семьи зависела от ее будущего союза. Для нее брак был клятвой перед Богом. Как она может выйти замуж за Арджуна Десая в один день, а потом за Фобоса де Вере на следующий? Да и кроме того, Пипа знала, что Фобос был человеком, который не откажется от заботы о Лидии и Генри, когда те станут частью его семьи. Для него честь и семья значили очень много. А значили ли они хоть что-то для Арджуна? Да и что на самом деле имело для него значение? Очередная пролетевшая мимо фея разорвала остатки завязок на рукаве сорочки Пиппы. «Она просила не трогать остатки своего наряда», — сказал Арджун. Его недовольный голос пронзил окружающую болтовню фей. «Слушайтесь ее». Все изумленно умолкли. Затем Твигги поправила прозрачную ткань, покрывающую ее оранжевую грудь, откинула назад бледно-розовые кудряшки и сказала. «Давай говорить на чистоту, Твилли. Ты не хочешь использовать золото не из-за того, что это слишком, а из-за того, что Менахунос использует белый цвет с золотом для...» «Я же сказал тебе не упоминать при мне это имя», — процедил сквозь стиснутые зубы Твилли, и острые ножнички в его руках задрожали. «Эти проклятые жизнерадостные негодяи с острова не смогут стать причиной моего нового горя». «Ну хорошо», — отмахнулась Твигги, шмыгнув носом. «Но если позволишь внести предложение, то, может, мы могли бы использовать немного розового в наряде георгинской принцессы? Разве это не подчеркнет контраст, как подчеркнуло бы золото?» «Да, розовый». Раздались радостные возгласы среди других, снующих вокруг Никси. Вскоре их голоса смешались в одно радостное эхо, разносясь по огромной комнате. Розовый будет выглядеть божественно на ее коже и этих маленьких укусах пери. Пери. Злые духи в персидской мифологии. «Укусах пери?» — не поняла Пипа. «Эти мелкие отметины у тебя на носу», — ответила Никси с желтой, как масло, кожей. «Веснушки?» — все вокруг захихикали. «Весь нюшки?» — переспросила Твигги. «Ты говоришь такие глупости, смертная». Она покосилась на Арджуна, затем снова посмотрела на Пипу. «Мне интересно, будут ли и у ваших отпрысков укусы пери?» «У отпрысков?» Пипа побледнела. Она была готова, что Арджун снова скажет какую-нибудь колкость. Но вместо этого он рассмеялся. «Любые наши отпрыски будут красивыми, в этом можете не сомневаться», — сказал Арджун. «С ее глазами и моими волосами, а еще с ее острым умом и моим юмором, никто с ними не сравнится». «Если дети получатся красивыми, лорд Вир разозлится», — заметил другой Никси с нескрываемой радостью. «Пока это самая веская причина из всех, что я слышал, чтобы завести детей», — ответил Арджун. «Потому что, если это не расстроит лорда Вира, зачем вообще заморачиваться?» Пипа едва удержалась, чтобы не нахмуриться. Ее беспокоило то, что она не могла отличить, когда Арджун шутит, а когда говорит всерьез. Если он считает детей ничем иным, как проблемой, то Пипе еще важнее вернуться в Новый Орлеан как можно скорее, чтобы выйти замуж за Фобоса. Будущее Лидии и Генри сейчас зависит всецело от нее. Вокруг сновали и болтали феи, беседуя на разных языках. Еще два работника, Тильвит Тегге, притащили мотки снежно-белой ткани, которая на ощупь была мягкой, словно облако перьев. Твилли снова захлопал в ладоши. «Так-так-так, хватит сплетничать, заработай все, живо!» Он развернул переливающуюся ткань, которую отбросил в сторону всего секунду назад. «И все же я найду применение этой красоте. Как-нибудь!» Его улыбка вышла лукавой. «Позовите мастера по серебру, нам нужна корона!» Он подлетел поближе к Пиппе. «А теперь, Георгинчик, скажи-ка мне, ты любишь алмазы?» Пиппа уставилась в сводчатый потолок покоев, который была вынуждена делить с Арджуном Десаем. Два огонька притаились в противоположном углу, мерцая слабым и теплым светом. Арджун пояснил, что они впадают в такое состояние во время сна. Он устроился в кресле у каменного камина. К счастью. К великому разочарованию, однако, у Арджуна с Пиппой пока не было возможности поговорить наедине. Два гнусных огонька не желали покидать покои, хотя Арджун и пытался их осторожно вывести прочь. Пиппа не хотела даже думать о том, что произойдет, если один из этих огоньков доложит об их тайных беседах лорду Виру или кому-нибудь еще из бесчисленных фейри-придворных. Со стороны кресла слышались мягкие вдохи и тихое посапывание. Боже милостивый, и как Арджун Десай умудрился уснуть с легкостью новорожденного младенца? Даже пока он дремал, Пиппе казалось, что он усмехается. Она же не могла успокоиться, лежа среди теней, и мысли бушевали, как вскипевший чайник. Она повернулась на бок и посмотрела на силуэт Арджуна, виднеющийся сквозь освещенную светом камина тьму. Кресло было слишком маленьким. Арджуну явно не хватало места. Он согнул ноги под странным углом и повернул на бок шею. Было очевидно, что ему неудобно. Однако Пиппа не хотела приглашать его делить с ней кровать. Пусть на той и хватало места им двоим. Есть что-то глубоко интимное в том, чтобы спать рядом с другим человеком. Что-то, что подразумевает под собой доверие, а Пиппа пока не доверяла Арджуну. Да, это правда, он потрудился, чтобы обезопасить ее, и она была за это благодарна. Однако она по-прежнему не знала, что у него на сердце. А чтобы довериться кому-то, Пиппе было необходимо знать, что этот человек чувствует. Даже до того, как Селина доверилась Пиппе и рассказала ей об ужасных обстоятельствах, вынудивших ее сбежать из Парижа под покровом ночи, Пиппа видела добрую душу Селины. Знала, что у нее на сердце. За историей убийства и разбитого сердца Пиппа видела могучую любовь. В этом была вся Селина. Сильная и смелая, непреклонная и неустрашимая. И Селина ни капли ни в чем не сомневалась. Пиппа тихонько вздохнула. Ее лучшая подруга сбежала вместе с вампиром, возлюбленным в Мирфейре, снова поступив смело и бесстрашно. А Пиппа лежала и таращилась в потолок, охала и ахала, колеблясь на каждом шагу и при каждом решении. Уже в десятый раз за час она задумалась, не разбудить ли Арджуна, чтобы поговорить с ним. Она снова покосилась на двух мерцающих шпионов в противоположном углу под потолком. Затем прислушалась к дыханию Арджуна. Оно было медленным и ровным. Когда Пиппа села в кровати, чтобы посмотреть, действительно ли он спит, ничего не шевелилось во мраке. Она не могла позволить себе сомневаться, не могла позволить себе лежать тут в темноте наедине со своими мыслями, бесконечно раздумывая, какой выбор правильный. Арджун пообещал, что они смогут поговорить на чистоту сегодня ночью, а еще что придумает, как им покинуть Сильван Уайль. Ни одно из этих обещаний, однако, пока не было выполнено, и Пиппа не желала ждать, пока какой-то там мужчина вспомнит о клятвах. Она тихонько откинула в сторону покрывало и нервно выдохнула. Несколько секунд повертела ручку одинокого подсвечника, стоявшего на низеньком столике, напоминающем переросший гриб с твердой отполированной шляпкой, словно сделанной из слоновой кости, и ножкой из глянцевого дерева махагони. Он не должен был выглядеть красиво, однако, как и многие другие вещи в этом странном мире, чем-то допривлекал внимание Пиппы. Она сделала еще один глубокий вдох и оставила свечу на прикроватном столике в виде гриба. Свет может привлечь ненужное внимание. Ноги подрагивали от страха. Пиппа натянула ботинки и тихонько подкралась к рюкзаку Арджуна, который стоял рядом с креслом. Оттуда она достала тяжелую мантию, которую заметила там до этого, и натянула ее на свои плечи. Арджун заерзал, подвинув оголенную руку к лицу, отчего аромат чистой одежды и корицы ударил Пиппе в нос. Она прикусила губу. Замерла, дожидаясь, пока не убедилась, что он не проснулся. Сердце бешено стучало в висках. Затем Пиппа направилась в сторону двойных дверей, за которыми скрывались окутанные тьмой коридоры. Выйдя из покоев и сделав несколько шагов от двери, Пиппа снова засомневалась, жалея, что рядом с ней сейчас нет Селины или хотя бы Элоиз. Обе они подтолкнули бы ее к действиям, не позволив тратить время на сомнения. Однако их не было, поэтому Пиппа не могла не слышать шепот своих, как всегда, обеспокоенных мыслей. Арджун сказал, что в одиночку ей небезопасно бродить здесь. Он заставил ее пообещать, что она никуда не пойдет без него. Пиппа фыркнула. «Ага». А еще он обещал, что они поговорят наедине. Он обещал, что поделится с ней планом, способным помочь им двоим избежать свадьбы бок о бок с лордом Виром и Грандом Сюджи. Если не собирается сдерживать свои обещания, то и Пиппа не станет сдерживать свое. Она прошла дальше и увидела за углом коридора крошечный огонек, который испускал бледно-голубоватый свет. Арджун сказал, что они любят помогать и отвечают на вопросы. Может, это глупо, однако Пиппа подумала, что этот маленький может быть молодым. Может, тогда он более впечатлительный. Может, Пиппе удастся убедить его ответить на парочку ее вопросов. Осторожно шагая вперед, она подошла к дремлющему огоньку. «Здравствуй», — прошептала она. Огонек вздрогнул, вспыхнув ярче. Потом замерцал, пробуждаясь ото сна. «Я не хотела тебя беспокоить», — продолжила Пиппа так тихо, что едва слышала собственный голос. «Но мне нужно спросить, не знаешь ли ты, где находится портал у озера неподалеку от семейного дома Арджуна?» Огонек замерцал, точно задумавшись, а затем вспыхнул ярко-ярко и взмыл выше, быстро перемещаясь. «Радуюсь». «Знаешь», — уточнила Пиппа с улыбкой, «я буду очень благодарна, если ты поможешь мне туда добраться». Она прикусила губу. «От всех этих радостей предстоящей свадебной церемонии я не могу уснуть, поэтому подумала, что неплохо было бы прогуляться, и я бы хотела увидеть портал, чтобы просто на будущее знать, где он находится». Огонек, кажется, сомневался, однако потом из его сердцевины послышалось несколько тихих, но звонких звуков, напоминающих звучание колокольчиков, нежных и красивых, будто бы огонек разговаривал с Пиппой. Когда она ничего не ответила, огонек, кажется, растерялся, отпорхнув назад. «О, прости», — сказала она. «Я не понимаю, что ты говоришь». Огонек опустился, точно расстроившись. Пиппа начала быстро размышлять. «В землях Сильван Уайль обещания значили много, верно?» «Я понимаю твои сомнения», — начала она, — «но ты можешь мне доверять. Если я пообещаю, что ничего не сделаю, только взгляну, ты отведешь меня к порталу?» Отчасти она чувствовала вину за обман огонька, однако еще Пиппа знала, что эта часть не станет ее спасать, если придется бежать прочь. Если бы она прислушивалась к этой части, то до сих пор бы таращилась в потолок, сомневаясь до самого рассвета. Поджав губы, она сказала: «Я буду безмерно благодарна за твою помощь». Она одарила огонек самой очаровательной улыбкой, и неважно, что губы у нее все-таки чуточку дрогнули. «Я буду у тебя в долгу». Огонек порхнул на бок на мгновение, явно раздумывая, а потом внезапно решился, вспыхнув еще ярче. Зазвенел, как церковные колокольчики воскресным утром, и поплыл по воздуху вдоль коридора, а потом остановился, чтобы Пиппа успела следом за ним. Они миновали длинный коридор, а затем еще один, потолок которого был выткан из веток деревьев, густо переплетенных между собой. Следующий коридор начал сужаться настолько, что Пиппа почти могла дотянуться до стен и потолка из любой его точки. Она замерла, когда огонек подвел ее к последнему узкому тоннелю, который, кажется, заходил в тупик. «Ты уверен, что нужно идти сюда?» — прошептала она, забеспокоившись, и мурашки побежали по ее коже. Огонек нырнул вверх и вниз, точно кивая, и снова зазвенел. Пиппа покрепче укуталась в одолженную мантию, мысленно уверяя себя не сдаваться. Она ведь не может ждать, пока Арджун Десай соберется помочь ей вернуться домой. В конце последнего узкого коридора оказалась глухая дверь, выполненная, судя по виду, из дубового дерева. Ее петли и ручка были отлиты из чистейшего серебра, а вокруг дверной рамы виднелись камешки с выгравированными на них светящимися символами, напомнившими Пиппе чары, которые пробудила Элоиз Генри у входа в квартиру Арджуна Десая во французских кварталах. Огонек ждал у серебряной дверной ручки, тихо позвякивая изнутри, будто сгорая от любопытства. «Секундочку», — шепнула Пиппа. В последний раз подобная дверь попыталась сжечь ее изнутри, и хотя Пипа пробыла здесь недолго, этот мир волшебных существ уже несколько раз доказал ей, что он полон вражды и опасностей, и что его красота есть не что иное, как обман, скрывающий за собой нечто куда более жуткое. Всего за один вечер Пиппе угрожали всеми способами, какие только можно вообразить. Порезали ей горло драгоценным когтем и разорвали прямо на ней одежду, словно она была умалишенной, потерянной душой в санатории. А что, если этот маленький огонек тоже хочет ею обидеть или увести в неправильном направлении? Пиппа уставилась на сияющий шарик. Что-то в нем казалось ей жизнерадостным. Она уже спрашивала Арджуна, могут ли огоньки обжечь или сожрать ее. Если бы они и правда были опасными, разве он бы ей не сказал? Пиппа потянулась к дверной ручке, и огонек издал воодушевленный звон. Нет, она не станет ждать, пока Арджун Десай ее спасет. Она сама будет отвечать за свою судьбу. Точно как в день, когда она ступила на земли Америки, она и теперь будет сама определять свое будущее. Огонек беззвучно порхнул в темноту за дверью коридора. Пиппа последовала за ним, вздрогнув, когда знакомое обжигающее чувство пронзило ее до самого сердца. На этот раз она знала, чего ожидать, однако все равно у нее на мгновение перехватило дыхание. Кончики пальцев защипало. Пиппа размяла руки, сжав и разжав ладони. Ощущение на этот раз показалось ей острее, чем в прошлый раз. Не то чтобы сильнее, просто ощутимее. Пиппа остановилась, чтобы обернуться, ожидая увидеть огромную, точно пасть, дверь в земле, покрытую плющом и ветками. Изумленный вздох сорвался с ее губ. Там ничего не было. Пиппа увидела только обычную рощу с огромными дубовыми деревьями, стоящими вокруг, а в центре каменный дольмен, прямо как знаменитый Стоунхендж в графстве Уилтшир. «А где беседка плюща?» — спросила она. Огонек, кажется, вздохнул, а затем нетерпеливо замерцал. Когда Пиппа впервые оказалась в лесу, она потеряла сознание. Она пришла в себя только тогда, когда ее похитители с луками и стрелами притащили ее в беседку плюща. «Должно быть, она заколдована, чтобы никто не знал, где она находится», — пробормотала себе под нос Пиппа. Колдовство этих мест не переставало ее поражать, все снова и снова напоминая о том, что ничто здесь не является тем, чем кажется. Не переставая тревожиться, Пиппа поспешила следом за огоньком в туманную темноту. «Лес обшарен до конца. Сон в летнюю ночь». Уильям Шекспир. Уже много лет Арджун Десай не спал так беспокойно. Ему не хотелось называть это ночными кошмарами. Он научился этому у отца, который всегда говорил, что даже самый темный сон имеет скрытый смысл. Когда мышцы напрягаются, они готовятся защищаться. Однако, если этот сон и впрямь являлся предупреждением, то оно тревожило. Как только Арджун уснул, его сны закружились разными оттенками вокруг миленького личика Филиппы Монтроуз. И сколько бы он ни пытался игнорировать эти сны, один из оттенков привлек его внимание. Тот, который, кажется, поглотил и гнев, и страх, и беспокойство, и печаль. Бледно-розовый цвет. Цвет облаков на полуденном небе позднего лета. Цвет желания. Арджун видел его сквозь монокль, и это застало его врасплох. Филиппа Монтроуз желала его. В этот самый момент линза монокля словно обратилась в зеркало, потому что сам он не мог припомнить, когда в последний раз его привлекала смертная. Сказать по правде, он избегал романтических отношений с людьми, потому что мысль о том, чтобы влюбиться в кого-то столь хрупкого и столь близкого к смерти даже в самом расцвете лет, заставляла его чувствовать себя неуютно. Арджун уже потерял отца, когда у того отняли воспоминания, и утрата эта в таком юном возрасте была почти невыносимой. Поэтому мысль о том, чтобы любить другого человека, а потом его просто потерять через несколько десятилетий, казалась глупой. Как и во многих других случаях, выгода не стоила затрат. И все-таки, чем больше времени Арджун проводил в компании Пиппы, тем больше и чаще ему хотелось сделать что-нибудь, чтобы вынудить ее нахмуриться или слегка улыбнуться. И тем глубже и насыщеннее становился оттенок желания вокруг них, пока этот оттенок не превратился в туман, скрывающий все остальное из вида. «Просыпайся, дурак!» Тоненький голосок, отдавшийся эхом в ушах Арджуна, заставил его резко сесть и оглядеться по сторонам. Его пальцы коснулись пары трепещущих крылышек. Крошечные, но острые, как бритва, в большой палец Арджуна вонзились зубы. «Во имя Аида, что такое?» — воскликнул он, взмахнув рукой по воздуху. Гневный визг разнесся по тьме, а в следующее мгновение что-то подлетело прямо к лицу Арджуна, и крошечные ручки дернули его за нос. «Я тут, чтобы помочь, а ты чуть не убил меня, свинья-полукровка!» От разгневанного визга Никси проснулись два дремлющих под потолком огонька, тут же зазвенев. «Твилли!» — простонал Арджун. «Что ты здесь делаешь?» Никси цокнул языком. «Ты полнейшая трата свежего воздуха!» Он говорил прямо над ухом Арджуна, чтобы никто больше не смог услышать его. «Твоя невеста сбежала отсюда». «Что?» Арджун отбросил в сторону одеяло, укрывавшее ему ноги, поднялся одним ловким движением и уставился на неуместно огромную кровать. Ругательства посыпались с его губ. «Где?» — прорычал он, схватив рубашку и потянувшись за ботинками. Твилли скрестил ручки на груди. «Глупая удача, но я случайно подслушал, как парочка огоньков сплетничали в углу за дверями моей мастерской», — прошептал он. «Они говорили, что видели одного из юных членов своего племени, который увел придворный георгинчик прочь из беседки плюща на прогулку к неминуемой смерти». «В какую сторону?» — Арджун причесал рукой волосы. «Откуда мне знать?» Арджун быстро собрался с мыслями. Как раз перед тем, как лечь спать, он мельком упомянул портал в нескольких километрах к востоку отсюда, у озера в землях матери. Случайный факт, который должен был успокоить Пипу. Если бы пришлось гадать, Арджун бы сказал, что именно туда она и отправилась. Он быстро помолился всем богам, какие только могли его услышать, чтобы они помогли ему найти Пипу вовремя. С подслушивающими огоньками он разберется потом. Среди всех волшебных существ их обмануть было проще всего. Собравшись с духом, он вытащил из-под подушки револьвер и поспешил к двери. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» Приключения Алисы в «Стране чудес». Льюис Кэрролл. Когда Пипа увидела озеро, поблескивающее в свете звезд под сумеречным небом, облегчение расслабило ей плечи. Теперь стало очевидно, что огонек вел ее в правильном направлении, в сторону портала рядом с семейным домом Арджуна. Ее ухмыляющийся женишок не будет рад, узнав, что она ушла одна и бросила его разбираться с последствиями своего исчезновения в одиночку. Однако Пипа была уверена, что Арджун справится с надвигающейся бурей. В конце концов, она смертная, и фейри Летнего Королевства считали ее ничтожеством. Да и Арджун Десай, кажется, отлично уживался среди всех причуд местных придворных. «Далеко еще?» — спросила у огонька Пипа. Огонек замер, а потом покачался из стороны в сторону, что, видимо, было равносильно покачиванию головой. В этот момент Пипа осознала, что огонька могут наказать за ее побег. «Я хочу поблагодарить тебя за помощь», — она прикусила изнутри щеку, сделав паузу. «Ты оказал мне неоценимую услугу». Огонек крутанулся на месте, ответив жизнерадостным звоном. Пипа сделала глубокий вдох. Если она и правда бескорыстная, то не станет рисковать судьбой огонька, чтобы спасти саму себя. Однако, как бы сильно ей не хотелось этого признавать, Арджун был прав, когда сказал, что Пипе следует задуматься о собственном чувстве самосохранения. Он бы гордился Пипой, если бы узнал, что она сделала, чтобы спасти себя и братика с сестренкой от ярости их отца. Ей еще предстоит разобраться в том, что она чувствует при мысли о своем поступке, совершенном той ночью, потому что это точно были не страх и не стыд и не сожаление, и даже радость. Она все продумала, повела себя хладнокровно, методично следовала плану, воспользовалась печатью герцога Ашмара, чтобы отправить письмо сторожу и убедиться, что в офисе отца никого не будет, когда она подожжет здание, чтобы никто не пострадал. В ее поступках не было места эмоциям. Лишь молчаливое понимание, необходимость защитить близких. В конце концов, все вышло легко. Так как отец уже совершил махинацию со страховкой и устроил один пожар, оставалось лишь забить последний гвоздь в гроб, как говорится. Один-единственный, чтобы Ричард Монтроуз, герцог Ашмара, не смог больше беспрепятственно навредить своей семье. Пипа поморщилась. Единственная боль, которую она теперь испытывала, была вызвана тем, что она потеряла последнюю каплю любви к матери. Эту боль она не могла ни принять, ни обсудить с кем-либо. Пипа продолжила шагать за маленьким голубоватым огоньком. «Полагаю, ты не знаешь, почему ваши придворные так презирают смертных», — сказала она. Огонек нырнул вверх и вниз по воздуху, словно пожимая плечами. «Приятно осознавать, что есть те, кто готов сделать доброе дело», — продолжила Пипа. «Я не забуду, хотелось бы мне знать твое имя». Огонек замер, посмотрел налево, посмотрел направо, а затем взмыл выше. Пипа подняла голову. Огонек парил прямо под звездами, которые мерцали в теплом свете полумесяца. Странно, хотя время и должно было быть довольно позднее. Небо все равно было светлым, как это бывает летом в Северной Шотландии. Точно тьма так и не смогла в полную силу опуститься на земли. Огонек зазвенел, словно быстро что-то говоря и указывая на серебряные звезды. «Это твое имя?» — спросила Пипа. Огонек вспыхнул ярче. «Звезда?» — огонек покачал головой и снова вспыхнул, точно маленькая звездочка на небе. «Звездочка?» — спросила Пипа. Огонек радостно звякнул, закружившись. «Звездочка!» — она ухмыльнулась. «Если я могу каким-то образом отблагодарить тебя, пожалуйста, дай мне знать». Она сделала паузу, задумавшись. «Может, ты что-нибудь хочешь получить из мира смертных?» Огонек задумчиво замер, покачал головой, а потом продолжил плыть по воздуху вдоль озера, но вдруг снова застыл, словно придумав что-то. Он поднялся выше, оказавшись почти на уровне глаз Пипы. «Что-нибудь хочешь?» — повторила она. Огонек вспорхнул, а потом начал кружиться. Пипа последовала за ним, когда он пролетел мимо ствола громадного дерева, которое она не узнала. Ее ноги запинались о корни, и она едва поспевала теперь за светящимся шариком. «Чтоб тебя!» Пипа уперлась рукой о ствол дерева рядом, успев поймать равновесие за мгновение до того, как упала, а потом снова запнулась. Огонек остановился со звуком, который Пипа могла описать как визг. Она попыталась оттолкнуться от дерева, начав было... «Все в порядке». Рука. Ее рука застряла в дереве, будто бы утонув в каком-то клее. Пипа испуганно повернулась к дереву и попыталась выдернуть руку. А ствол будто начал расти вокруг ее пальцев, проглатывая их. «А-а-а!» — закричала Пипа, с трудом отгоняя новую волну паники. «Оно! Оно меня жрет!» Огонек подлетел ближе, снова завизжав. Пипа хотела было упереться в дерево ботинком, чтобы оттолкнуться посильнее, но опомнилась в последнюю секунду. «Помогите!» — закричала она. «Боже мой, пожалуйста, помогите!» Как только она закричала снова, корень, о который она запнулась в первый раз, внезапно ожил и обвился вокруг ее щиколотки. Он потянул Пипу в сторону дерева, и она закричала еще громче, выставив руку, чтобы ее лицо не оказалось впечатанным в кору. Прежде чем она успела моргнуть, вторая ее рука оказалась поглощена вспучившейся корой дерева. Из-под земли раздался странный звук, будто что-то глотали. Пипа попыталась вырвать пальцы из дерева, однако они словно застыли, будто обратились в камень. Пипа слышала, как рядом сходит с ума огонек, звеня громко и звонко, а потом она различила что-то в ветках над головой. Чье-то чириканье. Сердце у Пипы ушло в пятки, и она забыла, как кричать. Ну, разумеется, ее крики привлекли больше опасных тварей, а их, похоже, было предостаточно в мире Фейри. Пипе хотелось спрятаться в тени дерева и молиться Деве Марии над головой, чтобы эта тварь оставила Пипу в покое. Что убьет ее быстрее, дерево или чудовище? Над головой раздался звук, сильно напоминающий кваканье лягушки. Собрав всю свою волю в кулак, Пипа подняла голову и увидела похожее на ящерицу существо, сидящее на дереве на расстоянии вытянутой руки от ее оказавшейся в ловушке ладони. Пипа сглотнула. Существо наклонило голову. Оно было ярко-зеленого цвета, точно халцедон, с синими прожилками там, где его скрывала тень, похожая на цвет глаз ее лучшей подруги Селины. Ящероподобное существо улыбнулось Пипе. Его розовый язык мелькнул, показавшись изо рта, чтобы облизать один из черных глаз, в которых отражался холодный свет полумесяца. Странно, но пока что чудище не выглядело угрожающим. Пока что. Пипа снова сглотнула. Она прекратила дергаться, и дерево, кажется, перестало утягивать ее руки и левую ногу в себя. Может, если она будет стоять неподвижно достаточно долго, кто-нибудь ее спасет. Послышалось новое кваканье, на этот раз громче, ближе. Очень-очень осторожно Пипа повернула голову к странной сине-зеленой ящерице. Шипы у нее на спине блестели ярко-желтым оттенком, а черные когти сияли. Существо снова уставилось на Пипу, а потом открыло рот и... выплюнуло какую-то зеленую субстанцию, которая зашипела, угодив на ствол дерева. Капля попала и на мантию Пипы, и материя начала дымиться, распадаясь на глазах, будто бы облитая кислотой. Пипа опять сглотнула, чтобы не закричать. Когда кислота впиталась в ствол дерева, кора начала разрастаться вокруг руки и ботинка Пипы, потянувшись теперь к ее юбке. Все у Пипы внутри похолодело от страха. Она пыталась не дергаться, однако ящерица подползла ближе к ее голове, и из ее рта донеслось очередное пугающее кваканье. Руки и ноги у Пиппы затряслись. Она уже не слышала визг огонька и не осмеливалась повернуть голову, чтобы поискать его во тьме. Похоже, порхающий приятель ее бросил, а вместе с ним и последняя искра надежды начала угасать в душе Пипы. Теперь плюющаяся кислотой ящерица была уже совсем близко. И почему дерево не хотело сожрать ее тоже? Пипа содрогнулась, когда услышала, как один из длинных, блестящих когтей ящерицы постучал по коре дерева. Тук, тук-тук-тук, тук-тук. Дерево проглотило Пипу уже по локте, а потом дернуло ее снизу за ногу, из-за чего она потеряла равновесие. Левая щека врезалась в ствол, быстро прилипнув к чему-то горячему, точно насекомое, угодившее в смолу. Пипа закричала, когда разрастающаяся кора начала набухать вокруг ее лица. Пипа ерзала и дергалась, хотя и понимала, что ее паника заставит дерево сожрать ее лишь быстрее. Она все равно боролась за каждый вдох, не зная, какой из них станет для нее последним. Ее левое ухо было уже проглочено, а крики превратились в затяжной плач. Слезы потекли по щекам. «Филиппа!» — раздался за ее спиной басистый голос. «Прекрати двигаться! Прекрати кричать!» «Арджун?» — охнула Пипа. «И прекрати разговаривать!» Он подошел к стволу и положил обе руки на его поверхность. Кора перестала разрастаться в ту же секунду. Пипа беспокойно вдохнула. Она не верила, что все теперь будет хорошо, хотя Арджуна появился в последнюю секунду как истинный герой. Она поблагодарит его позже. Сейчас же Пипа чувствовала лишь обиду. Оказаться в беде и быть спасенной на деле совсем не так романтично, как написано в сказках. Пипа чувствовала себя дурочкой, и ей совсем не хотелось падать в обморок от любви. Страх все еще был слишком силен, а паника всепоглощающей, особенно учитывая тот факт, что половина лица Пипы до сих пор находилась в коре злого древесного пожирателя плоти. Арджун появился у Пипы перед глазами, недовольно уставившись на нее. Он выглядел помято, пуговицы его рубашки были застегнуты сикость-накость, а волосы растрепались. Над плечом Арджуна беспокойно порхал огонек, почти что нервно. Хотя Арджун скрестил руки на груди, глядя на Пипу, выражение его лица не выглядело злым. «Из всех сбивающих с толку женщин, которых я встречал, ты поражаешь меня больше всего», — сказал он тихо. «Говори, что хочешь», — прошептала Пипа охрипшим от криков голосом. «Только, пожалуйста, вытащи меня из этого чертова дерева». «Зачем ты к нему прикоснулась? Я говорил тебе ничего не трогать». «Я не собиралась к нему прикасаться. Это вышло случайно». Гнев начал подкатывать к ее горлу. «Зачем Арджун ее отчитывает? Она что, выглядит так, будто ей нужны нотации? У тебя будет предостаточно времени, чтобы отругать меня потом. Мне тоже есть что тебе сказать, дорогой женишок». Арджун наклонил голову. «Тебе повезло, что этот маленький огонек сумел меня отыскать. Еще минута, и ты могла бы не успеть вовремя освободиться». «Я не...» — Пипа заикнулась. «Я еще не свободна. Чего ты тянешь и не помогаешь мне?» Она вздрогнула, и страх смешался с гневом. «Ты что, пытаешься преподать мне урок?» Ее голос зазвучал тише. «Нет, она не будет плакать. Она отказывается рыдать перед ним». «Придется подождать, пока оно затвердеет», — объяснил Арджун. «Как? Как ты его остановил?» «Я заморозил воду внутри него». Арджун придвинулся ближе, а потом постучал кулаком по коре, овившейся вокруг правого запястья Пипы. «Как я поступил с лордом Эвендером до этого?» Говоря, Арджун развязал шнурок мантии под горлом у Пипы, которая тоже была наполовину поглощена вспученной корой, и позволил накидке упасть на землю. Пипа попыталась сдержать прилив эмоций. «Все фейри так умеют?» — спросила она. «Нет, некоторые придворные обладают магией элементов. Это и отличает их от других фейри, проживающих в Сильванвайль». Арджун постучал костяшками пальцев по коре вокруг другой руки Пипы, а затем снова сделал шаг назад. «Я достану револьвер и вскрою кору рукояткой. Так что не пугайся, когда увидишь оружие». Он усмехнулся. «Я не собираюсь в тебя стрелять. Пока что». «Ты притащил револьвер?» Арджун задумчиво скривил губы. «Ответы помогают тебе успокоиться, не так ли?» — уточнил он. «Информация меня успокаивает». «Я заметил. Пингвины делают еще что-нибудь, о чем стоит упомянуть». Разговаривая, Арджун вытащил револьвер, спрятанный у него за поясом. Он осторожно вынул пулю из патронника и взял оружие задом наперед, словно молоток. «Нет, ничего такого, что я могла бы припомнить», — пробормотала Пипа. «По крайней мере, сейчас». Она не могла перестать дрожать. Арджун кивнул и принялся за работу. «Лишь несколько членов королевского двора Фейри способны использовать магию природных элементов», — сказал он. «Давным-давно все высшие чины были способны управлять одним из элементов — огнем, водой, землей или воздухом». Кусочек за кусочком он начал откалывать кору, и та посыпалась на землю вокруг них. Изредка одаренные фейри могли даже управлять двумя или тремя элементами, однако четырьмя сразу никогда. Фейри винят в связи с низшими существами, включая смертных, в том, что их силы ослабли с годами. Поэтому они так и пекутся о чистоте крови. Он повысил голос, чтобы его было слышно за звуками ударов металла по дереву, и продолжил. Ирония всех ироний в том, что их склонность к инцестам спустя сотни лет привела к бесплодию большинства придворных. Арджун закатил глаза. Их безмерно злит тот факт, что такой полукровка, как я, унаследовал способность матери контролировать воду, хотя я и сам не понимаю, почему. Все, на что я способен, это заморозить воду в чем-либо на 10-15 минут. Даже меньше, если существо является вампиром или каким-либо фейри, темным или светлым. Он подошел к другой руке Пипы и начал пробираться к ней сквозь кору, которая отваливалась, словно слои клея или куски разбитой тарелки. Ступая осторожнее, эти осколки могут быть очень острыми. Как только руки Пипы оказались на свободе, Арджун опустился на одно колено, чтобы освободить ее лодыжку из спутавшихся корней. «Я сама», — сказала она. Щеки у нее покраснели, когда рука Арджуна прикоснулась к ее голой коже. Ей было беспокойно от того, что он сидит у ее ног и прикасается к ней. Разумеется, абсурдно думать сейчас о подобном, однако нервы Пипы уже были на пределе. Последнее, что ей сейчас нужно, — это ощущение тепла его кожи на своей. Она и без того чувствовала себя как клубок, который вот-вот развяжется. «Ты и правда беспокоишься о том, что прилично, а что нет в подобный момент?» — усмехнулся Арджун. «Нет, я... Мне не нравится, когда ко мне прикасаются». «Лгунья». «Что, прости?» «Ничего страшного», — ответил Арджун, продолжая работу. «Я сохраню твой секрет, если ты сохранишь мой». «И какой у тебя секрет?» Пипа сглотнула. «Мне нравится к тебе прикасаться не меньше, чем тебе нравятся мои прикосновения». «Чушь!» — возмутилась Пипа. «С чего ты взял, что мне...» «Ох!» Арджун резко поднялся на ноги, поймав Пипу, когда дерево выпустило ее из своих объятий. Руки Арджуна обвились вокруг талии Пипы, а ее руки оказались у него на груди на одно короткое мгновение. Пипа подняла глаза. В глазах Арджуна отражался полумесяц. Арджун посмотрел ей в глаза в ответ так, будто протянул руку, будто мог смотреть вечно. Его руки крепче сжали ее талию в тот же самый момент, когда Пипа вцепилась в его лишь наполовину застегнутую рубашку. Как до этого корни потянулись к Пипе, они потянулись друг к другу, ища за что ухватиться, ища, куда бросить якорь у пустынного побережья. Тепло тела Арджуна просочилось сквозь тонкую сорочку Пипы, осев на ее коже, а аромат зимних специй пропитал воздух вокруг. У Пипы пересохло в горле, а все ее чувства обострились, и она готова была поклясться, что слышит, как листья шуршат в проклятых деревьях, как заколдованный ветерок треплет кудри Арджуна. Она сделала единственное, что могла в этот момент. Пипа поцеловала Арджуна. Бездумно, беспечно, бездыханно. Ее губы оказались на его губах. Пипа наклонила голову и запустила пальцы в его густые волосы. Он оторвал ее от земли, и она почувствовала себя облаком, плывущим по беспокойному небу. В эту самую секунду больше ничего не имело значения. Никакая ложь, никакие обещания. Ни прошлое, ни будущее. Только этот момент. Со вздохом Арджун поцеловал ее в ответ, и кончик его языка прикоснулся к языку Пипы. Сердце у Пипы застучало в груди, как птица в клетке. Она зажмурила глаза, отказываясь просыпаться от этого странного сна, сплетенного из опасности и наслаждения. Это был первый раз, когда Пипа по-настоящему поцеловалась. Ей не нужно было спрашивать, чтобы знать, что это был именно такой поцелуй, которому суждено сохраниться в памяти, обратиться в сказку. Губы Арджуна скользнули вниз по ее подбородку. Прикосновением большого пальца он поднял ее голову наверх, прошептав у ее кожи. «Филиппа». Мурашки побежали у нее по спине. Пипа открыла глаза, увидев небо, полное звезд. Ахнула, внезапно почувствовав каждую частичку своего тела до кончиков пальцев. Арджун нежно рассмеялся. «Я никому не расскажу, если ты не расскажешь. Чтоб цветка любовный сок испытать на нем я мог». Сон в летнюю ночь. Уильям Шекспир. Арджун Десай не так уж часто не знал, что сказать. Теперь, однако, он понял, что изо всех сил пытается отыскать в сознании нужный уголок, в котором будут подходящие слова. Он размышлял и размышлял о том, как начать простейшую беседу, но в голове у него зияла пустота. «Ты спишь?» — произнес он, наконец, уставившись в устланный землей потолок, и его голос разнесся по огромным покоям. Если он концентрировал взгляд на потолке достаточно долго, то мог разглядеть следы и поблескивающие камешки в недрах почвы. Видел, как свет камина сверкал так, точно освещал грани бриллианта. «Не сплю», — ответила Пипа после почти что целой минуты молчания. «Ты все это время раздумывала, спишь ты или нет?» «Нет, я раздумывала, отвечать тебе или нет». Арджун сделал паузу. «Похоже, что наши дружелюбные огоньки покинули нас на время». «Что, как думаешь, они всем скажут?» «Скажут правду, как и всегда. Что мы не делили кровать, что ты ушла на ночную прогулку, а потом вернулась со мной. Надеюсь, больше никаких подробностей не упомянут. Арджун сделает все, чтобы так и было, даже если придется подкупить этих мелких любителей подслушивать чужие тайны. Они согласятся на все за кусочек сахара из мира смертных». Пипа вздохнула. «Получается, мы наконец-то можем безопасно поговорить на чистоту?» Арджун подпер рукой голову. «В Уайль никогда не безопасно разговаривать на чистоту», — сказал он. «Однако в данный момент в этой комнате нет никаких шпионов, и все же лучше разговаривать потише». «Полагаю, тогда тебе лучше подойти сюда». Арджун чуть было не рассмеялся. По правде сказать, он сам хотел это сделать, если бы его не пугало то, как его пульс учащается от слов Филиппа Монтроуз, словно у воодушевленного мальчишки, а не вежливого молодого человека. Арджун поднялся и направился к ней. Непринужденной походкой, разумеется, гигантской кровати, стоящей на невысоком пьедестале. Кровать была нелепой, потому что ее спинку украшали переплетенные ветки, которые набухали, если к ним прикоснуться. Несомненно, некоторые фейри считали, что подобное побуждает к занятиям любовью. Арджун был уверен, что Пипа пока этого не заметила, иначе бы она закричала. Да и сам Арджун мог согласиться с тем, что вид кровати, которая корчится, если ее погладить, немало пугает. Все в этих покоях состояло из намеков, даже размеры покрывала, а размеры кровати подразумевали, что на ней могли уместиться больше, чем двое. Эта идея казалась Арджуну утомительной. Вежливую беседу сложно было вести и с одним-то членом королевского фейри двора, что уж говорить о нескольких, да еще и в такой деликатной ситуации. Мысль о том, чтобы умереть голым в огромной кровати с руками и ногами, связанными с путавшимися лозами плюща, совсем не прельщала Арджуна. «Ну, может, разве что, если не его будет связывать кто-то, а он кого-то». Арджун прочистил горло, опустившись на край кровати подальше от Пипы, как какой-то целомудренный монах. Пипа заерзала и повернулась к нему лицом. Щеки у нее порозовели, а голубые глаза поблескивали. «Я хотела бы извиниться», — тихо произнесла она. Ее губы двигались осторожно при каждом слове, и Арджун нехотя вспомнил их поцелуй в тени дерева убийцы. На самом-то деле это мог бы быть типичный вечер четверга в местных землях. Ничего необычного. То, что я сделала в лесу, было... Нам вовсе не обязательно обсуждать произошедшее. Это не важно. Арджун усмехнулся, натянув на лицо непринужденное выражение, хотя ему вдруг стало жарко от одного лишь воспоминания. От мысли о том, что Пипа пахла, как английский сад весенним утром. А мысли о том, каково это — обнимать ее. «У нас сейчас есть дела и поважнее». «Например, как дожить до завтрашнего дня», — добавил он мысленно. «Я...» — Пипа засомневалась, нахмурив лоб. Это прозвучало не очень приятно. Арджун напрягся, даже не пытаясь теперь скрыть тревогу. «Я не хотел тебя обидеть, Пипа. Не знаю, имеет ли значение, чего ты хотел, если ты кого-то обижаешь. Да и даже если тебе все равно, я поцеловала тебя, и для меня это имеет значение». Она сделала паузу, словно сомневаясь. «Я целовалась лишь с одним мужчиной до этого». Хотя Пипа и не назвала Фобуса по имени, горячая волна ревности наполнила грудь Арджуна при мысли об этом молокососе, претендующем на роль ее будущего супруга, и от этого Арджуну стало еще хуже. Арджун Десаи прожил 19 лет и ни разу не играл роли ревнивого любовника, и теперь не станет начинать. К черту такие мысли. Арджун поправил волосы и отвел глаза. Его жутко тянуло поступить так же, как он поступал всегда, когда дело касалось сердечных вопросов. Пренебречь деталями, солгать, а не выказывать какие бы там ни было слабости. Не то чтобы у меня был большой опыт в подобных вопросах. Пипа села, и меховое покрывало сползло с ее сорочки. Сползло медленно, сводя с ума. «А я думала иначе», — сказала она. «Потому что я оказался так талантлив и в этом», — пошутил Арджун. Пипа покачала головой. «Потому что ты мужчина?» Он рассмеялся. «Если отбросить в сторону шутки о моем мастерстве, ты первая смертная, которую я поцеловал», признался он. А еще Пипа была первой, кого он поцеловал, не напившись фейского ликера перед этим. «Первая смертная?» Она поправила белокурый локон за ухом, поджав губы. «Ясно. Ты ревнуешь меня к фейри-девчонкам, которых я целовал, Филиппа Монтроуз?» Она покраснела, раскрыв от изумления рот. «Нет», — поспешно ответила она. «Разумеется, нет». Она обхватила руками колени, и ее светлые локоны рассыпались вокруг, точно накидка. Арджун ненавидел себя за то, что ему нравилась ее ревность, или, по крайней мере, часть его фейри-натуры этим наслаждалась. «Жаль», — сказал он, — «ревность является сильным оружием в Уайль. Если я буду управлять этим оружием достаточно умело, то смогу убедить вернуть меня домой? Тебе не нужно оружие, чтобы убедить меня в этом, Пипа», — сказал Арджун почти что шепотом. «Если бы не наше обещание, я бы отвел тебя домой в эту самую минуту». «Понятно», — тихо ответила Пипа. «Не сердись», — продолжил Арджун. «Не все потеряно. Доверься мне и моей матери». Пипа кивнула. Их беседа стихла, и воцарилась тишина. Арджун ждал, что вслед за ней последует дискомфорт, последует необъяснимая потребность, которую он ощущал с самого детства, в том, чтобы наполнить пустоту чем-то, словами или смехом, или какой-нибудь пошлой шуткой. Однако дискомфорта не последовало. Как странно. Дело в Пипе или в ситуации, в которой они сейчас находились? Арджун не готов был поверить в то, что дело в Пипе. Ему вполне достаточно его названной семьи в ковене вампиров. Потерять кого-то еще будет слишком больно, и подобные раны очень долго заживают. Члены львиных чертогов, по крайней мере, были смертельно опасными и бессмертными созданиями, и Арджун не может, не станет заботиться о хрупкой смертной девчонке. Заботиться о Пипе Монтроуз — это все равно, что держать тончайший хрустальный бокал, брошенный в бушующий ураган. «Мне следует поблагодарить тебя за то, что ты снова пришел на помощь сегодня ночью», — пробормотала Пипа. «И за это мне действительно стоит извиниться». «Всегда пожалуйста», — ответил Арджун непростительно ласковым тоном. «И да, тебе стоит извиниться». «Я бы извинилась, если бы ты мне не мешал», — Пипа нахмурилась. «Почему ты пошла за мной сюда сквозь портал?» «Я подумала, ты идешь навестить Селину с Бастьяном. Тебе так важно знать, куда они отправились?» «Дело не в том, куда они отправились. Я хочу знать, что Селина в безопасности, что где бы она ни была, она счастлива и свободна. Ты так сильно заботишься о подруге, что готова ради нее рисковать собственной жизнью, а также руками и ногами? Она не просто моя подруга». Пипа сделала паузу, раздумывая. «Во время нашего долгого путешествия через Атлантику, когда мы думали, что у нас больше никого нет, мы нашли друг друга. Она стала моей семьей. У тебя никогда не было друга, которого ты считал бы членом своей семьи?» Арджун задумался. Он вспомнил о том, что каждый из бессмертных членов львиных чертогов по-особенному грел ему душу. Вспомнил, как ему было больно узнать о предательстве Найджела. Как ныла его душа, когда он вспоминал об Адетте, лежавшей в объятиях вечного сна. «Адетта». Арджун запустил обе руки в волосы и зажмурил глаза. «Что бы ты сделал, если думал, что твоя семья в опасности?» — спросила Пипа. «Я бы обыскала всю землю, если потребуется. Сделала бы что угодно. Все, лишь бы защитить родных». Арджун прекрасно ее понимал. Единственная причина, по которой он изначально сунулся в Сильван Уайль, заключалась в том, чтобы найти лекаря для Адетты, и эту задачу пришлось отложить из-за этой избивающей с толку смертной девчонки. «Твою мать!» — выругался Арджун. «У него ведь совсем не было времени на романтические прогулки по лесу или чертову свадебную церемонию бок о бок со своим величайшим недругом». «Это второй раз в моей жизни, когда я слышу столь бранные слова», — заметила Пипа осторожным тоном. «А когда был первый раз?» «Когда Бастьян выругался в присутствии нас в вечер нашего знакомства». «О да, теперь я вспомнил. Ты тогда испугалась?» Пипа нахмурилась. «Бастьян меня всегда пугал», — призналась она. «Он всегда казался мне чересчур, но он во многом похож на Селину. Что бы она ни говорила или ни делала, всегда ведет себя смело и дерзко. Ты вовсе не ошибаешься». Арджун чуть было не рассмеялся, когда вспомнил про способности Селины Руссо находить опасности и умение танцевать, кажется, перед лицом самого дьявола. «Обычно я предпочитала проводить время дома под одеялом с чашкой чая», — продолжала Пипа. «Меня никогда не смущала роль Тихони». Она усмехнулась. Так куда проще подслушивать сплетни. Сходство между ними тревожило Арджуна. Он ощутил ее раньше, когда Пипа призналась, что не любит есть одна. «Я тоже предпочитаю стоять в стороне», — сказал Арджун. «Куда безопаснее оставаться незамеченным». Пипа робко улыбнулась. Ее босые ноги отодвинули меховое покрывало, а руки крепче сжали складки на порванных кружевах сорочки. Когда она моргнула, ее густые ресницы отбросили нежные тени на высокие скулы. Арджун сделал медленный, успокаивающий вдох. Если Филиппа Монтроуз считала, что ее место в тени, то дело определенно было в ее собственном выборе, ибо она ни капли не походила на Тихоню. Даже без заколдованного монокля Арджун почувствовал, как цвет желания сгущается вокруг него, кружась, словно бледно-розовое грозовое облако. Он снова прочистил горло, отмахиваясь от этого чувства. «Я написал матери письмо, пока Твилли заканчивал работу над твоим нарядом. Надеюсь, она ответит не позже, чем завтра утром. А значит, будет предостаточно времени, чтобы расстроить эту помолвку», — подумал Арджун про себя, понимая, что кто-нибудь все равно может сейчас подслушивать поблизости. «Где она?» «Мне сказали, что она возглавила патруль на восточных берегах Сильванвайль. Похоже, что там какие-то размолвки с местными водными нимфами. Они поставили под сомнение компетентность правительницы Вайль. Высказали недовольство, утверждая, что жители суши не имеют права править теми, кто обитает в воде». «И что, как думаешь, сделает мать?» Арджун подложил локоть под голову. «Одно из незыблемых качеств моей матери заключается в ее любви к чтению морали». Хотя Арджун больше ничего не добавил, он был уверен, что Пипа его поняла. «Моя мама тоже любит подобное», — сказала она. «Я догадался», — Арджун рассмеялся. «Герцогиня, я правильно понимаю?» Пипа кивнула. «В один прекрасный день тебе придется рассказать мне свою историю». На ее лице появилась гримаса точно от боли. «Нечего особо рассказывать». «В этом я сомневаюсь». Арджун смотрел на ее лицо, повернутое к нему в профиль. Любовался ее непослушной белокурой челкой, которая обрамляла лоб. Однако больше всего ему нравилось, как легко он себя чувствует рядом с Пипой. Легко, словно они знают друг друга уже много лет, а не всего несколько месяцев. В его голове зародилась новая мысль. Просьба, о которой он редко осмеливался просить, потому что вряд ли бы мог ответить взаимностью. «Если можно, я бы хотел, чтобы мы и дальше были честны друг с другом. По-настоящему честны. Очень приятно ненадолго перестать притворяться в Вайль». Пипа встретила его спокойный взгляд, и ее голубые глаза точно пронзили его насквозь. «Однако ты отлично притворяешься. Из-за необходимости». «Лжец», — повторила она его же реплику, сказанную недавно в лесу. «Мне кажется, ты вполне наслаждаешься этой игрой. Так же, как иногда наслаждаюсь ложью. Всего через секунду после того, как ты предложил быть честными». Пипа нахмурилась, а потом внезапно посерьезнела. «Не представляю, как буду врать Фобусу о том, где я пропадала». «Это должно быть нетрудно». Арджун ухмыльнулся, хотя его накрыло новой и выводящей из себя волной ревности. «Будь оно все проклято. Он не имеет права ревновать. Да и к кому? К Фобусу Довере? Серьезно? Бастиан с Буном не перестали бы над ним смеяться, если бы узнали». Щеки Пипы порозовели. «Это неправильно и некрасиво. Но необходимо. Тебе чем-то не нравится Фобус?» Поинтересовалась она, недовольно втянув щеки. Точно пыталась недовольством защитить своего незатейливого избранника от осуждения Арджуна. Будь оно все проклято. Фобус ее не заслуживал. «Совсем наоборот», — сказал Арджун. «Он отличный молодой человек, просто немного простоват. Мне не нравится тот тиран, что зовется его отцом. В качестве будущего свекра Реми Довере будет слишком тяжелой ношей для любой юной девушки». От Арджуна не утаилось то, как Пипа вздрогнула, когда он упомянул имя Реми Довере. «Может, мистер Довере немного и навязчив, однако он любит сына», — сказала Пипа. «В этом я не сомневаюсь». «Любви недостаточно, невестушка». «В этом я не сомневаюсь». Недовольство вспыхнуло в груди Арджуна, когда он задумался о том, что мог натворить Реми Довере, раз теперь Пипа вздрагивает от одного его имени. Однако он ничего больше не сказал. В конце концов, не его ведь дело, какими методами общается Реми Довере со своим сыном и будущей снохой. Пипа молчала некоторое время. «Почему твоя мама не любит смертных?» — спросила она наконец. «Потому что она вышла замуж за моего отца и никогда не пыталась скрыть того, что считает это своей величайшей ошибкой». Арджун покосился на Пипу. «Придворным фейри не разрешено жениться и заводить детей по желанию, как королю Генриху VIII. Если супруг избран, то это навсегда». Поэтому-то все делают этот выбор осторожно и тщательно. Получается, для тебя свадьба подразумевает вечный союз. «Да», — ответил он, — «однако я ни за что не стану ожидать от смертного человека верности законам Сильванвайль. И все же для меня свадьба тоже подразумевает вечный союз, поэтому я ценю мнение твоей мамы». Ее глаза блеснули в тусклом свете свечи. «До этого момента я не понимала, как сильно ты рискуешь, согласившись жениться на мне», — сказала Пипа, снова повернувшись лицом к Арджуну и посмотрев на него. От ее взгляда в груди у него разлилось тепло. «Спасибо, Арджун. Я надеюсь, что когда все это закончится, ты искренне будешь считать меня своим другом». «Было бы неплохо, да?» — согласился он. «Дружить со своей женой». Хотя его слова и прозвучали насмешливо, он не планировал шутить. Доброта Пипы, ее открытость и ее искренность не заслуживала его колких шуток. Арджун внезапно кое-что понял. Ему было слишком легко в компании Филиппы Монтроуз. Арджуну она нравилась. Не просто потому, что была прекрасна в свете свечей и камина, с ее растрепанными волосами и в порванной сорочке. Пипа была доброй и чуткой, а ее юмор заставлял Арджуна улыбаться. Она напоминала ему возвращение домой. С ней он чувствовал себя безопасно и легко, просто будучи собой. Арджун снова прочистил горло. «Нам следует отдохнуть», — сказал он. «Завтрашний день определенно будет насыщенным, хотя можешь не сомневаться. Моя мать нам поможет, и мы все уладим». Хотя улыбка Пипы дрогнула, она не отвела взгляд от Арджуна. «Спасибо тебе, Арджун», — произнесла она. «Я ценю тебя и твою помощь больше, чем можно описать словами. Всегда пожалуйста, Пипа». Но нет печальней повести на свете. Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир. Перевод Щепкин и Куперник. Себастьян Сен-Жермен остановился у тела чудовищной дикой кошки и вздохнул. Он надеялся, что животное выживет. Было опасно охотиться на них. Кошка напоминала пуму, но на деле была куда больше и сильнее. И, что добавляло непредсказуемости, животное обладало интеллектом. Таких Бастьян еще не встречал на болоте неподалеку от Нового Орлеана, где он предпочитал охотиться на ничего не подозревающих аллигаторов. Что-то в их холодной крови было освежающим на вкус. У этой же твари были длинные усы, а клыки доходили до размеров его ладони. На плече у Бастьяна теперь болтались лохмотья, в том месте, где одежду с пугающей резвостью разорвали когти животного. Еще минута, и эта тварь могла бы его одолеть. Бастьян полагал, что это вполне логично. Во-первых, дикие кошки в землях Фейри были размером с пони, с толстой и развитой мускулатурой и острыми когтями, торчащими вдоль позвоночника. Стоя под светом полумесяца, висящего на бледном небосклоне, Бастьян застонал, массируя ключицу и дожидаясь, пока рваная рана заживет. Он старался не вслушиваться своим обостренным слухом в звуки леса, чтобы различить приглушенный стук сердца твари. Однако ничего не услышал. Бастьян присел на корточки и оглядел массивную грудь кошки. Угрызения совести сдавили его сердце. Конечно, он гордился тем, что убил всего одно существо в зачарованных лесах Сильван Уайль, да и то случайно. Однако мысль о том, что он поразил такое прекрасное животное, была ему и противна. Эта тварь оказалась достойным соперником. Остатки шелковой рубашки цвета слоновой кости на плечах Бастьяна окропила кровь зверя. Багряная грязь измазала его руки и ноги. Обычно Бастьян так не пачкался, когда ему приходилось питаться. Среди всех вампиров в львиных чертогах только Джей устраивал самозабвенные пиры, которые совсем не сочетались с тем, как он вел себя на публике. Однако ведь так часто бывает. Самые вежливые и утонченные кровопийцы обычно первыми сдавались в объятия неутолимого голода. Бастьян провел рукой по шее, и его пальцы нащупали грубую щетину на щеке и короткие черные волосы на затылке. Ему не нужно было смотреться в зеркало, чтобы знать, что выглядит он устрашающе. Ему хотелось домой, во всех смыслах этого слова. Снова, глубоко вздохнув, Бастьян поднял глаза на жалкое подобие ночного неба Сильван Уайль. Будучи землями вечного солнца даже после заката, мир летних фейри демонстрировал голубой полумесяц, один из трех. Еще два висели на небосклоне на другой стороне, у Сильван Вальд, зимней противоположности Сильван Уайль. Мерцающий полумесяц должен был выглядеть впечатляюще, однако он едва ли мог усыпить тревоги Бастьяна. Бастьян совсем не там, где ему следует быть. Он так далеко от мира, в котором провел всю прежнюю жизнь. Отчасти ему хотелось верить, что, может быть, со временем он научится чувствовать себя более-менее как дома и здесь. В конце концов, ведь его предки-кровопийцы некогда были знамениты в этих землях. Однако они казались ему чуждыми точно так же, как и укутанные дымом фабрик Бостон и Филадельфия. Мир без яркой музыки и разноцветных домов. Бастьян знал, что ему не следовало отправляться вместе с Селиной в Сильван Уайль. В ту же секунду, когда она попросила его пойти с ней, он понял, что это ошибка, и все же отправился. Он посмотрел в глаза девушки, которую любил, и с непоколебимой уверенностью понял, что отправится за ней на край света и даже дальше. Земли Сильван Уайль давали Селине возможность сбежать от судьбы, которая сумела отыскать ее даже за Атлантическим океаном. Бастьян до сих пор сожалел, что не убил европейского детектива, который нашел ее по заданию богатенького француза. По мнению Бастьяна, сын этого француза, которого Селина убила, защищаясь от попытки изнасилования, заслужил все, что с ним приключилось, если не большего. Однако Бастьян также знал, что покидает Новый Орлеан с Селиной не только для того, чтобы составить ей компанию в Сильвенвайль, где она могла на время скрыться от французской справедливости. Он желал сбежать от своей судьбы не меньше, чем Селина хотела сбежать от своей. Бастьян подвел дядю Никодима и сестру по крови Адетту. Всех подвел. В мыслях ожили воспоминания о гибели дяди. Перед глазами возник момент, когда огонь рассветного солнца поглотил Никодима быстрее, чем ребенок смог бы сосчитать до 10. И следующий, когда настоящая сестра Бастьяна, сошедшая с ума от жизни, полной потери страданий, рассекла серебряным кинжалом горло Адетты Вальмонт с пугающей уверенностью. Бастьян не смог их спасти, и теперь он не мог взглянуть в лицо родным, которые забрали безжизненное тело Адетты Вальмонт в бессмысленной попытке найти способ ее воскресить. Может, если он проведет достаточно времени вдали от своих бед в Новом Орлеане, боль в его груди не будет настолько сильной, а чувство стыда не будет настолько всепоглощающим. Может, однажды он сможет взглянуть в глаза остальным членам семьи. Бастьян устал. Так устал от череды смертей и разрушений, от этой постоянной необходимости принимать решения в попытке сохранить баланс столь ценной жизни. Увы, но мир Фейри не помог ему найти лекарство от тревог. Бастьян тянул время, обходя самую густую часть леса, прохаживаясь вдоль сверкающих вод озера Люр. Он шагал со скоростью смертного человека, оглядывая округу. Земли Сильвенвайль выглядели очаровательно. Чем больше Бастьян наблюдал, тем сильнее убеждался в этом, и в конце концов был вынужден признать, что территория Сильвенвайль походила на рай вроде Эдема. Чистейшие пляжи вдоль восточных берегов усеивал кристальный песок, а вода сияла лазурным оттенком. Мягкий мох, устилающий землю в лесу, точно зазывал путешественника присесть и отдохнуть. Яркие листья деревьев и мягкие лепестки цветов падали на голову, точно нежный снег. Сам воздух был пропитан опьяняющим ароматом, который Бастьян не мог распознать. Он напоминал цветущий в полуночи жасмин и топленый сахар, смешанный с чем-то рисковатым. С мятыми ментоловыми листьями, может. Озеро в центре красовалось, как местный бриллиант. Озеро Люр. Бастьян прищурился, разглядывая поверхность воды. Отсюда он почти мог убедить себя, что все еще находится в мире людей. Он сделал вдох, наполнив легкие свежим ночным воздухом, позволил магии взять контроль над собой и напомнить, что на самом деле он очень далеко от родного дома. Бастьян мог учуять колдовство в воде. Под успокаивающими волнами озера Люр плавали существа, которых он раньше встречал только в сказочных книгах. Сегодня утром он видел, как мать Селины разговаривала с настоящей нимфой, чьи заостренные ушки украшали голубые драгоценные камешки. Существо напоминало русалку из сказок, однако глаза у нее были больше, словно у рыбы, а кожа переливалась оттенком пасмурного неба. Темно-зеленые волосы нимфы украшали листья и блестящие осколки острого металла. Ногти же у нее казались острыми, как когти зверя, а зубы цвета слоновой кости походили на клыки. Издалека нимфа выглядела прекрасной, однако, если подойти ближе, только глупец не заметит, как она опасна. Вражда сверкала в ее хладнокровном взгляде. Бастьян сделал еще один вдох. Да и кровь у нимф пахла иначе, по крайней мере, на расстоянии. Бастьян ее еще не пробовал, разумеется. Мать Селины заверила его, что ее не смутит, если он будет охотиться на существ в ее землях, если те не умеют разговаривать с ним напрямую. Как будто только речь отличала тех, кто важен, от тех, кто бесполезен. Однако Бастьян видел, как возмутились придворные. Видел их испепеляющие взгляды, брошенные в его сторону. Им была противна сама мысль о том, что он будет питаться кровью какого бы там ни было фейри создания. Неважно, благородных кровей или нет. А значит, они считали Бастьяна низшим существом. Если бы они только знали, как он голоден, как зверски голоден с тех самых пор, как вошел в их мир несколько дней назад, то они бы вообще не позволили чудовищу вроде него бродить без надзора по своим лесам. Неважно, как осторожно Бастьян себя вел и как часто охотился, он все равно не мог совладать с жаждой крови. Только сегодня он задумался, какова на вкус кровь местных придворных. Кровь фейри мужского пола, который продолжал говорить пакости прямо в лицо каждому существу, которое ему прислуживало. И при мысли о том, чтобы попробовать, у Бастьяна рот наполнился слюной. Если по вкусу его кровь хоть чуточку так же хороша, какой казалось по запаху, то это все равно, что бифштекс из вырезки для голодающего. Бастьян знал, почему его голод становится неуправляемым. Такому вампиру, как Бастиан, не полагается питаться кровью лесных тварей, пускай даже зачарованных. Дело не в охоте. Все куда сложнее. Дома, в Новом Орлеане, Бастиан был рад находить себе жертв среди отбросов подземного мира города Полумесяца. Мужчин и женщин, которые жили, не слушая голос совести, чья человечность была под вопросом. Тех, кто считал, что законы для них не писаны. Бастиану особенно нравилось охотиться на мужчин, которые причиняли боль женщинам. Когда он заглядывал в их мысли и становился свидетелем самых жестоких воспоминаний, когда их горячая кровь наполняла его рот и согревала вены, он наслаждался возможностью вершить справедливость. Может, неправильно было со стороны Бастиана обращаться к жестокости как к средству решения проблем, однако он предпочитал думать, что просто говорит на языке, который его жертвы понимают. Дело было не только в том, чтобы утолить физический голод. Его до самых костей пробирала жажда чего-то еще. Чего-то, что райские земли Сильван Уайль отказывались ему даровать. Пристанище для его самых темных мыслей и самых гнусных поступков. Место, где он мог снять корону с дьявольскими рожками и опустить уставшую голову. Бастиан удивился, когда понял, что они с Селиной провели в Сильван Уайль всего 3 дня и 3 ночи. Учитывая его последний опыт путешествия по землям Фейри, он был почти уверен, что в Новом Орлеане прошло уже несколько недель. Через месяц будет осень. Осень в городе Полумесяца была его любимым временем года. Не холодно, однако воздух как будто уже меняется, как порыв ветра, наполняя пространство ароматами специй и дыма. А потом наступит канун Дня Всех Святых. В этот праздник город в глазах Бастиана всегда словно оживал, и вуаль между мирами немного приподнималась. За спиной хрустнула ветка. Бастиан развернулся на месте, обнажив клыки и согнув пальцы, как когти. Точно вспышка молнии на небе, пронзающая облака, он прыгнул между лесных веток наверх, чтобы иметь преимущество перед врагом. Мягкий женский смех разнесся во мраке. «Я не хотела тебя встревожить, Себастьян», — сказала леди Сила, выйдя на лунный свет, ступая босыми ногами по мху. Подол ее бледно-голубого наряда из материи, напоминающий звездный свет, тянулся за ее спиной точно водная гладь. Бастиан спрыгнул с ветки, не издав ни звука. Он улыбнулся в ответ, хотя по-прежнему чувствовал себя напряженно. Если что-то он и уяснил о матери Селины, так это то, что она ничего не делала просто так. Леди Сила хотела застать его врасплох посреди леса, а еще хотела выйти на лунный свет, чтобы он узнал ее в следующий миг. Она посмотрела на Бастиана с нескрываемым любопытством, изучила его фейри наряд, который однозначно ему не шел, на разорванную на одном плече шелковую рубашку, на грязь и кровь, измазавшие его тело. Бастиан выглядел как дикий зверь, а сама леди Сила напоминала принцессу из волшебной сказки. Ее длинные черные волосы украшал венец из жемчугов и бриллиантов на лбу. Золотая пудра сверкала на щеках, а губы блестели алым. И снова она одарила его обезоруживающей улыбкой. «Хорошо ли прошла охота?» — поинтересовалась она. «Вполне», — ответил он. «Хочу снова поблагодарить вас за то, что позволили мне путешествовать по Сильван Уайль». Он хотел спросить еще, понравилось ли ей наблюдать за тем, как он охотился. Однако вопрос бы прозвучал неуместно во многих смыслах. Уже в 5-й раз за день Бастиан поймал себя на мысли, что хочет сказать Селине о том, как неуютно чувствует себя в присутствии ее матери. Однако Селина только-только нашла леди Силу, столько прежних лет веря, что ее мать мертва. Она не была еще готова услышать откровенные мысли Бастиана на этот счет. «Всегда пожалуйста», — ответила леди Сила. «Больше всего на свете я желаю, чтобы ты чувствовал себя как дома здесь, среди моих людей». И опять она улыбнулась. Выражение ее лица казалось совершенно умиротворенным. Бастиан улыбнулся в ответ, хоть челюсти у него и напряглись. Леди Сила прищурилась, глядя на него. «Как ты, скорее всего, догадываешься, я столкнулась с тобой не случайно. Я шла за тобой, чтобы мы могли откровенно поговорить». Бастиан взмахнул рукой, давая понять, что она может продолжать. «Я боюсь, что ты мне не доверяешь». Она переплела пальцы. «Если говорить откровенно, я вообще мало кому доверяю». «В обычных обстоятельствах я бы одобрила подобный подход». Леди Сила сделала шаг навстречу Бастиану. «Однако я не понимаю, что я могла сделать, чтобы заслужить такое недоверие к себе с твоей стороны. Мы оба любим мою дочь, не так ли?» «Я люблю ее, если вы это хотите услышать. Буду любить всегда, в этой жизни и в следующей». Леди Сила наклонила голову. «А ты веришь в то, что я люблю свою дочь, Себастьян Сен-Жермен?» «Да». Он поиграл пальцами, мышцы напряглись, готовясь в любую секунду защищаться. Бастиан ненавидел, что не мог порой это контролировать, будто бы его тело знало правду, которую разум продолжал отрицать. Леди Сила не заметила его колебания. Она сделала еще один шаг к нему навстречу, и мох под ее ногами расцвел, обернувшись ковром из зеленого клевера. «Отверишь в то, что я желаю для Селины только самого лучшего?» «Да». Бастиан тоже сделал шаг к ней навстречу. «Если он потеряет бдительность, только он будет в этом виноват». Мать Селины снова склонила голову, словно его ответ ее слегка позабавил. Бастиан продолжил. «А также вы думаете, что я для нее не самая лучшая?» «Не принимай близко к сердцу. Я думаю, что ни один человек, будь то смертный или фейри, не достоин Селины. Однако, быть может, найдется кто-нибудь более подходящий, чем вампирский наследник Никодима Сен-Жермена». Выражение ее лица выглядело наигранно добрым. «Видишь ли, я не имею ничего против тебя лично. У тебя много хороших качеств. Однако я желаю для своей дочери куда более великой судьбы, куда более великой, чем сама я когда-либо могла построить. А если Селина с вами не согласится? Я надеюсь, что мы с дочерью найдем общий язык со временем». Бастиан привык к безупречным ответам Леди Силы, ответам, в которых на первый взгляд нельзя было найти изъян. Однако если он отбросит в сторону все ее напускное благородство, то не сможет не заметить всего того, что скрывается за ее словами. Леди Сила ни разу не сказала, что она против его отношений с Селиной или что будет им мешать. Она лишь говорила, что «надеется» в один прекрасный день увидеть изменения в этом вопросе. За ее вежливостью скрывалась тактическая угроза, и природа Бастиана, к лучшему или худшему, этого не могла упустить. «Приятной прогулки обратно в рощу лунных кроликов», — сказала Леди Сила, элегантно кивнув головой, украшенной драгоценностями. «Может, я вернусь позже, и мы все вместе попьем чайку». Бастиан ждал, пока она уйдет, потому что не готов был повернуться к Фейри спиной. Его инстинкты не позволяли совершить подобную халатность. Леди Сила мягко рассмеялась, будто бы слышала его самые тайные мысли. Затем она медленно развернулась и исчезла среди теней. Бастиан кивнул двум стражникам в серых мантиях, стоящим у входа в главный дом, расположенный над их головами. Спиральная лестница, ведущая наверх, освещалась заколдованными серебряными фонариками, а кое-где и живыми огоньками, которые прятались, как только замечали Бастиана. Уэльский дом Леди Силы в роще лунных кроликов у озера Люр был, пожалуй, самым любопытным строением из всех, какие только видел Бастиан в своей жизни, что уже немало удивляло, ведь он провел большую часть этой «самой жизни» в прекрасном Новом Орлеане. Считалось, что в простых домах города Полумесяца поселяются призраки, поэтому чем необычнее, тем лучше. И самый красивый дом в городе прятал в завитках замысловатого орнамента острые копья, и каждое могло похвастаться историей. Бастиан задумался, какая история может скрываться в этих загадочных ветвях. Деревья в роще лунных кроликов были высокими и широкими, огромными, точно секвойи, которые описывала Адетта. Может, 30 метров, со стволами толщиной со здания. Эти деревья служили отличной опорой для здания, расположившегося на их вершине. Самый большой дом в роще занимал пространство между тремя самыми толстыми стволами. За круглыми стенами, сделанными из резного дерева, находились гостиная комната, обеденный стол со столом в форме полумесяца, а также библиотека, уставленная изогнутыми книжными стеллажами. Окна обращались на озеро Люр, а развивающиеся длинные льняные шторы были заколдованы, чтобы не пропускать внутрь никакую магию элементов. Хотя Бастиан признал бы это лишь под угрозой жизни, он находил рощу лунных кроликов самым очаровательным местом во всех землях Сильвенвайль. Он полагал, что никто бы не стал задавать вопросы, узнав, что он по большей части презирает все, так или иначе связанное с землями Вечного Солнца, особенно если учесть, что он вампир. Однако же здесь, в глубокой тени ветвей громадных деревьев, каждый лучик света, просачивающийся к подножию леса, выглядел как настоящее чудо. Поднимаясь по лестнице, которая закручивалась вокруг ствола огромного дерева, Бастиан сделал шаг в сторону, пропуская двух маленьких крылатых слуг. Они болтали на языке, которого он не понимал, а их крылышки блестели в лунном свете. Бастиан готов был поклясться, что один из этих слуг недовольно взвизгнул, когда оказался рядом с ним. Бастиан, однако, не удивился. Никто в Сильвенвайль даже не пытался скрыть тот факт, что кровопийца, проживающий неподалеку от них, причиняет им как минимум неудобства. Только вчера Бастиан готов был поспорить. Он видел трех мерцающих огоньков, содрогнувшихся при виде него. Это, однако, было нелепым. Разве у огоньков была кровь, которую он мог бы выпить? Разве они не сияли светом звезд? Хотя, если попробовать, какими они будут на вкус? Яркими и искристыми? Бастьян скучал по вкусу шампанского. Может, ему стоит выдавить один из огоньков в хрустальный кубок и выпить за свое здоровье. Он натянул на лицо улыбку, распахнув двойные двери, вырезанные в форме крыльев летящих птиц. Если бы ему пришлось гадать, где сейчас Селина, он бы выбрал обеденный зал или библиотеку. Мало чем Селина наслаждалась так же, как хорошим ужином и чтением занимательной книги. Их спальные покои, расположенные на вершине на другой стороне рощи, негласно принадлежали ему. Никаких книг, никакой еды, никаких незваных гостей. Даже свет солнца и сияние луны не проникали сквозь стены. Только в этом месте Бастьян мог расслабиться и не смотреть в оба без передышки. Когда он обогнул коридор за библиотекой, новый запах ударил ему в ноздри, заставив резко остановиться. Он нахмурился, а затем зашагал быстрее. Новая кровь. Запах, который Бастьян не узнавал. Дверь в библиотеку была немного приоткрыта, и виднелась полоска теплого света мерцающей лампы. Бастьян потянулся к дверной ручке и услышал звонкий смех, разнесшийся эхом по резным стенам. «Селина». «Какая нелепость», — сказала она задорным голосом. «Это самая замечательная нелепость, какую я только слышала за последнее время». «Нет, это просто невозможно». «Боюсь, что возможно», — ответил мужской голос из дальнего угла. «Я являюсь доказательством того, что так все и есть». Руки Бастьяна сжались в кулаки при виде любезного молодого человека. На вид ему было не больше 20 лет. У него была загорелая кожа, густые черные волосы и глаза, как у пустынной кошки. Он устроился на стуле в виде гриба и глядел на Селину непростительно самодовольно. Бастьяну потребовалось не больше 5 секунд, чтобы возненавидеть его. Может, это и нелогично, однако паренек улыбался так спокойно и так многозначительно, что единственной реакцией для Бастьяна стала ненависть. Кто он, черт побери, вообще такой? И что забыл тут с Селиной? «Ты кто такой?» поинтересовался он угрожающе тихо. Хотя было очевидно, что Селине не угрожает никакая опасность, Бастьян не готов был усыпить свою бдительность даже на мгновение. Этот мир и его многочисленные скрытые угрозы не позволяли ему расслабиться. Молодой человек захлопнул книгу, которую держал в руках, и поднялся на ноги одним грациозным движением. Точно танцор или, если учесть изогнутый меч, который висел у него на левом бедре, талантливый фехтовальщик. «Я не хотел вас беспокоить», сказал он и одарил Бастьяна очередной очаровательной ухмылкой, как будто Бастьяну полагалось заслужить его настоящую улыбку. Хотя молодой человек и выглядел как повеса, в глазах у него отчетливо читался интеллект. Он быстро сориентировался под враждебным взглядом Бастьяна, и его рука потянулась к украшенной драгоценными камнями рукоятке меча. Недовольство вспыхнуло в груди у Бастьяна. На дикую долю секунды он задумался о том, чтобы выпить парнишку до дна. Бастьян с нечеловеческой скоростью подскочил ближе, желая напугать, желая дать юнцу понять, кто тут на самом деле имеет право угрожать. Парень даже не вздрогнул. Бастьян прищурил глаза, сделал медленный вдох, пытаясь определить, смертный ли это мальчишка или фейри, а может, и то, и другое. «Меня зовут Али», — произнес молодой человек. Он выпрямил спину и подождал, пока Бастьян окинет его с головы до ног. «Я смертный, по большей части», — добавил он. «Гость и леди силы». Еще один факт против. Бастьян продолжил на него смотреть, раздумывая. Мальчишка был почти такого же роста, что и сам Бастьян. Его черные волосы казались длиннее, чем нужно. Точно он откладывал стрижку несколько месяцев, а глаза блестели, как у хищника. И почему он стремится держать руку так близко к оружию? Приглядевшись, Бастьян понял, что клинок выглядел как произведение искусства. Такие изогнутые мечи напоминают мавританское искусство. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался он тихим голосом, угрожающим. Селина нахмурилась и взяла его за руку. «Что тебя так беспокоит?» — спросила она. Али, казалось, ни капли не смутился. «Леди Сила говорила, что ты не станешь мне доверять», — сказал он. «Что еще она говорила?» — уточнил Бастьян. «Что ты очень отличаешься от леди Селины». Али снова сел с непринужденным видом. «И не такой очаровательный». Селина фыркнула. «Бастьян чрезвычайно очарователен, когда хочет быть таковым», — сказала она. «Я бы даже сказала, чрезвычайно соблазнительный, когда ему нужно. Не переживай, Али. Как только он услышит твою историю, то будет удивлен не меньше меня, как тобой, так и невероятностью того, что ты рассказываешь». «Если позволите», — сказала Али с восхищением, — «пожалуйста, знайте, что все эти чувства взаимны». «Нет, такое невозможно терпеть. Этот непрошенный гость пользуется гостеприимностью Селины и терпением Бастьяна слишком долго. Бастьяну не хотелось признавать, однако его кольнуло чувство собственничества. Юноша явно выглядел как потомок благородных кровей. Каждый узор его вышитого пиджака говорил об этом. И пиджак этот юноша носил определенно с большей непринужденностью, чем Бастьяну когда-либо удавалось. Точно чувство стиля было частью него. Не приходится сомневаться в том, что леди Сила пригласила Али в рощу лунных кроликов с одной единственной целью. Бастьян вспомнил, как мать Селины рассматривала его, задумчиво склонив голову, когда они общались в последний раз около получаса назад, а потом намекнула, что может найтись другой молодой человек, более подходящий для ее дочери, чем кровопийца, наследник Никодима Сен-Жермена. Будучи смертным, Бастьян гордился тем, что всегда мог рассуждать здраво. Однако с каждым днем, проведенным в Сильвенвайль, этот навык словно терял свою силу. Голод Бастьяна был слишком силен, а его недовольство стало ощущаться буквально физически. Бастьян находился среди чужаков. Эти фейри-тропы были ему незнакомы. Он был сам не свой. От него осталась лишь зверская часть, которая жаждет убивать или быть убитой. Теперь Бастьян был почти что уверен в том, что леди Сила нашла ему соперника в борьбе за чувства Селины. Разумеется, это ни за что не сработает. Любовь между Бастьяном и Селиной так просто не уничтожить. Это не какая-то там простая увлеченность. Селина видела, как Бастьян умирал. Может, это и не был его выбор, однако он проклял душу ради безопасности Селины. Кроме того, они оба видели друг в друге то, что искали всю свою жизнь. Идеальный союз. Союз, который помогал им обоим становиться лучше с каждым новым днем. Их история являлась истинной историей любви. Бастьян знал каждый изгиб тела Селины во тьме. Она чувствовала его голод, печаль, радость еще до того, как он успевал произнести хоть слово. Истинные истории любви, как их, не заканчиваются. Да будет так. Бастьян отлично умел играть в игры. Он ведь вырос в львиных чертогах, наблюдал за многочисленными представлениями, которые его дядя устраивал со злорадным удовольствием. Если Летнее Королевство желает предложить Бастьяну врага, он с радостью примет подарок. «Надеюсь, ты не против, что леди Селина со мной общается?» — продолжила Ли, и что-то в его взгляде посуровило. Как, в общем-то, и должно было быть, учитывая неприступный вид Бастьяна. «Не мне решать, как леди Селина проводит свое время», — ответил Бастьян. На лице у Али промелькнуло удивление. «А я думал иначе», — признался он. «Потому что я похож на того, кто держит свою девушку в ежовых рукавицах?» «Бастьян», — возмутилась Селина. Недовольство блеснуло в ее зеленых глазах. «Если ты будешь продолжать вести себя столь грубо, можешь сразу уйти». «Ну что ты», — сказала Али. «Ты просто похож на того, кто внимательно следит за всем и всеми, кто ему дорог». Он посмотрел на Бастьяна в ответ не менее холодно, чем тот на него. «Внимательно ли я слежу за кем-то или чем-то, это не важно. Селина не станет терпеть мужскую тиранию, особенно со стороны возлюбленного». Али одарил Селину уважительным взглядом. «Именно поэтому она мне так сильно и понравилась с того самого момента, как мы познакомились». Бастьян втянул щеки в попытке сохранить хладнокровие. Селина нахмурилась, посмотрев на Бастьяна, а затем с теплой улыбкой обратилась к Али, сказав: «Последние несколько дней были для нас сложными. Однако последний час явно стал запоминающимся. Твоя история открыла столько возможностей». Она повернулась к Бастьяну, просияв. Уверенным движением она взяла его под руку и подвела ближе к Али. «Али — первый смертный, которого я встретила с тех пор, как мы прибыли в Уайль, и которого фейри не считают рабом. Так редко кого-то вроде него приглашают в качестве гостя в королевство фейри без каких-либо требований взамен». Она сделала паузу, задумчиво поджав губы. «Я много общалась на эту тему с матерью и надеюсь, что все в будущем изменится. Как было бы чудесно, если бы смертные могли путешествовать в мир фейри и не опасаться за свою жизнь и за то, что их обманом обяжут служить здесь, верно?» Али с энтузиазмом кивнул. «Или если бы фейри не пришлось больше использовать чары, меняющие их внешность, и они могли бы путешествовать в мир смертных в своем истинном обличье, без страха репрессий». Продолжил он. «Если бы смертные и фейри могли свободно жить бок о бок и вели бы себя честно по отношению друг к другу, как все изменилось бы? Как бы было прекрасно обмениваться знаниями друг с другом?» Бастьян даже представить не мог чего-то похуже, чем гнусных фейри, спокойно разгуливающих по миру смертных. «Прости, Али», — сказал он. «Однако откуда нам знать, что ты не слуга фейри?» «Моя мать сама сказала», — оборвала его Селина. «Считаешь, что она будет мне лгать?» «Нам уже бесчисленное число раз сказали, что фейри не могут этого делать». Бастьян мысленно вздохнул. «Я не думаю, что она будет тебе лгать, Селина». Лишь усилием воли он все еще мог держать истинные мысли при себе, и эта воля потихоньку начинала уставать. Однако леди Сила также очень долго скрывалась, позволяя тебе верить, что она мертва. Потому что отец вынудил ее пообещать ему, что я не узнаю о ее существовании до 18-летия. И ты это знаешь. Селена говорила таким тоном, будто общалась с капризным ребенком. Мама не сделала ничего плохого. Она с радостью встретила нас обоих, не понимая, почему ты продолжаешь ее в чем-то подозревать. Это выводит из себя. Бастьян ничего не сказал. Как и ее мать, Селена не сказала ничего плохого или ложного. Однако его беспокоило то, что девушка, которую он знал уже целый год, которая обладала столь любознательным и недоверчивым духом, готова была поверить женщине, которая некогда бросила ее без всяких зазрений совести. «Прошу меня простить, лорд Бастьян», — сказала Ли извиняющимся тоном. «Я не хотел стать причиной ссоры между вами двумя». Он протянул ему руку и обворожительно улыбнулся. «Леди Селина сказала мне, что в вашем мире принято пожимать руки при первом знакомстве. Полагаю, это для того, чтобы показать, что бояться нечего. Но встреча прошла не так, как я рассчитывал. Может, начнем сначала?» Он смотрел Бастьяну прямо в глаза, буквально пронзал его своим взглядом насквозь. Такой взгляд Бастьян обычно любил. Бесстрашный взгляд. Он пожал руку Али. «Надеюсь, я могу воспользоваться вашей гостеприимностью чуточку дольше», — продолжил Али. «Я пытался найти решение довольно трудной проблемы, и леди Селина оказалась так добра, что предложила свою помощь. Я так воодушевился, что забыл о манерах. Однако я буду рад помощи вас обоих, будучи современным человеком, живущим в современные времена». Бастьян повернулся к Селине. Поздно было отказываться. Он не мог позволить себе поведение ворчливого старика. Да и разозлив девушку, которую любит, он ничего не добьется, и уж тем более ее гнев не поможет им двоим поскорее вернуться в Новый Орлеан. «И я приношу свои извинения. Я...» Бастьян сделал глубокий вдох. «Я скучаю по дому, и это сказывается на моем настроении далеко не самым лучшим образом». Он поджал губы в подобии улыбки. «Наконец-то здравое поведение». Селина закатила глаза, а потом воодушевленным голосом продолжила. «Я не могла дождаться, когда смогу поделиться с тобой радостной новостью. Бастьян, ты знал, что, вопреки твоим ожиданиям, не все в Сильвенвайле разговаривают на английском? Али сказал, что магия помогает тебе слышать все на языке, который ты находишь наиболее удобным для себя. Фейри в Сильвенвайле говорят на совершенно другом языке, однако мы все равно можем общаться», — продолжала она с нескрываемой радостью. «Али на самом деле говорит вовсе не по-английски и слышит мой голос на своем родном языке, который называется фарси». «Если, конечно, на фарси можно перевести то, что ты говоришь», — добавил Али. «Али пригласила моя мать, чтобы он мог воспользоваться местной библиотекой», — закончила Селина. «Я знаю, ты любишь всякого рода исследования, Бастьян, поэтому подумала, что мы можем помочь в его деле». Бастьян покосился на Селину. Она предпочитала книги с рассказами и сказками о небывалых приключениях, о магических мирах, кишащих опасными тенями и сверкающими богатствами. Однако его любимая отлично знала его. От внимания Селины не утаилось то, что Бастьян в последнее время стал отстраненным, что он мало говорил и проводил в одиночестве времени все больше, чем когда-либо в прошлом. Большую часть жизни Бастьян не мог наслаждаться одиночеством, хотя он и не понимал этого, будучи ребенком. Виной тому были члены его бессмертной семьи, которые постоянно старались его оберегать. По этой причине они всегда знали, где он находится и что делает в любое время дня. Чаще всего по одному или вдвоем они сопровождали Бастьяна на любых, даже самых банальных прогулках. Теперь же, однако, он осознал, как... Живо он себя чувствует после того, как проводит немного времени в компании одного лишь себя. «Бастьян?» — спросила Селина, выгнув темную бровь. «Ты забыл все слова?» Он покачал головой, натянув легкую улыбку. Он понятия не имел, как теперь лучше всего будет себя повести. Чувство неопределенности было ему мало знакомо. Однако он знал, что любит Селину Руссо больше всего на свете. Любит ее смелость и ее дерзость. Упрямство в ее характере, которое всегда помогает ей двигаться лишь вперед. Любит, как она живет, не тратя время на сожаления. Бастьян любовался этой опасной красотой ее силы, точно так же, как она любовалась опасной стороной его вампирской натуры, точно накидкой из крови и звезд. Большую часть смертной жизни Бастьян находился под защитой. Теперь же он являлся защитником. А значит, он сделает все, что потребуется, чтобы Селина чувствовала себя счастливой и в безопасности. «Я готов помочь», — сказал он с задумчивой улыбкой. «Что я могу для вас сделать?» Селина просияла. «Али пытается найти зеркало». «Что?» — Бастьян с интересом посмотрел на молодого человека. «Зеркало, которое способно обмануть течение времени», — пояснил Али. «Он сказал, что с помощью него можно путешествовать в другие периоды истории», — добавила Селина. «Быть может, даже изменить прошлое». Ее голос звучал все более и более увлеченно. Бастьян знал, какое именно событие она жаждет изменить. При мысли об этом сердце у Бастьяна забилось чаще. В его жизни тоже была ночь, которую он бы с радостью изменил. «А почему ты ищешь такое зеркало?» — спросил Бастьяну Али. «Потому что я потерялся во времени», — объяснил тот. «Я не знаю, как очутился в Силивен Уайль в смертный год». «Какой по счету?» — спросил у Селины он. «1872-й». Али вздохнул. «Думаю, смертные годы проносятся здесь быстро». Последний смертный, который приходил в Уайль, сказал, что на дворе стоит 1813-й, и, насколько я могу судить, это было всего несколько месяцев назад. «Сколько времени ты провел тут?» — спросила Селина. Али ненадолго задумался. «Не более года». «Моя мать говорит, что время в мире Фейри течет иначе», — ответила Селина. «За день здесь в мире смертных может пройти неделя, а то и больше. Существуют истории о людях, которые забрели сюда на несколько недель, а потом узнали, что на Земле годы их жизни давно прошли». «А значит, я все дальше от своей семьи во времени», — тихо сказала Али, помрачнев. Бастьян кивнул. «Ты хочешь отправиться обратно во времени, чтобы воссоединиться с родными?» «Да», — ответила Али. «Больше я ничего не хочу так сильно». «А я хочу помочь», — сказала Селина уверенным тоном. «И таким образом, быть может, мы сможем помочь и себе». «Ты думаешь?» Бастьян замер, погрузившись в размышления. «Возможно ли изменить что-то в прошлом, если мы найдем это зеркало времени?» «Думаю, да», — Али нахмурился. «Однако я боюсь, что тогда это может изменить курс всей истории после этого события». Бастьян присел на диванчик рядом с Селиной. Впервые с той минуты, как он встретил Али, он позволил телу расслабиться. «О, понимаю», — сказал он. «То есть, если мы изменим события того дня, когда мы встретились с Селиной, есть большая вероятность того, что я не встречусь с ней вовсе». Али кивнул. «Подобные возможности впечатляют и пугают одновременно», — сказал он. «А где это зеркало сейчас, и почему ты не можешь просто вернуться к нему?» — спросил Бастьян. «Чтобы ответить на оба этих вопроса», — сказал Али, — «мне потребуется, чтобы вы мне поверили». Селина рассмеялась. «Мы живем в доме Фейри на верхушке деревьев», — заметила она. «Моя мать оказалась королевой Фейри, а мой возлюбленный — вампир. Полагаю, мы готовы поверить во что угодно». «Произошла ошибка», — сказала Али, снова помрачнев. Грусть исказила черты его лица. «В мире, из которого я прибыл, также существует магия. После того, как я очутился в Силивен Уайль, я осознал, что волшебство, должно быть, существует во всех частях мира людей, и источником служит мир, отличный от этого. Моя мать овладела каплей магии этого мира, и она позволила ей управлять воздухом. С ее помощью она может заставить некоторые, странные, вещи летать. У меня тоже есть чуточку магии, однако она непослушная, я толком не знаю, как ею управлять. Мне потребовалась одна из ее летающих вещиц, которая позволила мне прибыть в место, куда мне отправляться не стоило». Он на минуту замолчал, глубоко задумавшись. «Пока находился здесь, я нашел зеркало, и когда я к нему прикоснулся, оно поглотило мою руку, точно поверхность озера. Мое любопытство победило, и я шагнул на ту сторону, оказавшись в комнате полной зеркал, с зеркальными стенами, точно в лабиринте. Вскоре я потерялся, а когда попытался вернуться сквозь серебряное зеркало, через которое вошел, случайно шагнул в другое, которое и привело меня в лес у беседки плюща. К счастью, в тот момент моя мама была при дворе», — вставила Селина, «иначе бы лорд Вир мог обратить его в поющую собаку или что-нибудь подобное». «Они действительно заставили меня петь», — сказала Али с неуверенной улыбкой. «К счастью, у меня отличный голос, а еще я обладаю талантом слагать стихи. Это привлекло внимание твоей матери, и она долго со мной общалась, поскольку оказалось, что она сама пытается отыскать зеркальный лабиринт уже много веков. На сегодняшний день я провел в Летнем Королевстве уже почти год, пытаясь выяснить, как можно вернуться к зеркалам и отправиться домой». Несмотря на первоначальное недоверие, Бастьян понял, что у них есть общая цель. Как Бастьян, так и Али хотят вернуться домой. Бастьян до сих пор не доверял юноше, и уж тем более не доверял леди Силе, у которой были свои причины познакомить Али с Селиной. Однако история юного путешественника во времени и правда оказалась интересной. И она увлекала Бастьяна тем, что, раскрыв ее тайны, он сможет также открыть для себя целый мир возможностей. Али раскрыл книгу, которую до сих пор держал в руках. «Видите ли, на протяжении многолетней истории человечества можно отыскать документы, намекающие на то, что некоторым удавалось отправляться сквозь порталы в другие времена и места. Скорее всего, дверями служило какое-то зеркало или же некий заколдованный монолит. Вроде камней, стоящих в деревенской местности в Англии», — сказала Селина. Мы с Али как раз обсуждали существование различных дольменов в разных уголках мира, и он недавно узнал, что Британские острова на самом-то деле только вторые в мире по количеству этих самых оставшихся нетронутыми ворот. Первое место занимает Корея. «Леди Сила помогает мне уже довольно долго», — сказал Али. «И для меня большая честь, что Селина так заинтересована моим делом». Бастиан внимательно посмотрел на Али, ища намек на обман. У него до сих пор складывалось ощущение, что тот скрывает часть истории от них. А Бастиан не такой идиот, чтобы верить, что намерения этого парня чисты и непорочны, и что он всего-навсего желает вернуться домой. Однако, если бы Бастиан мог изменить события той ночи, если бы он только мог спасти Адетту от своей сестры Эмили и вечной смерти, то смог бы и вернуться домой. Если бы Селина смогла изменить ход событий злополучного вечера, когда убила сына того влиятельного француза, то, быть может, детектив бы ее тоже теперь не искал. И тогда бы она тоже смогла вернуться в Новый Орлеан без страха оказаться в лапах французского правосудия. Больше бы не существовало даже малейшей вероятности того, что она окажется на гильотине. Конечно, Бастиан не позволил бы такому произойти. Нет, он бы скорее разорвал на части любого, кто только посмел притронуться к Селине. «Чем я могу помочь?» — спросил у Али Бастиан. Он одарил их гостю улыбкой, и она вышла искренней впервые с того самого момента, как село солнце. Али искренне улыбнулся Бастиану в ответ. «Ну?» — начал он. «Когда я был в зеркальном лабиринте, я заметил,